Я хочу просто, ну, как такое, в качестве такого преамбулы, чтобы сказать, что Розенцвайг обычно воспринимается в качестве, ну, по крайней мере, в еврейских кругах, в качестве такого очень известного еврейского мыслителя. Есть целый ряд афоризмов, которые ему, к ним относятся, и это справедливо вполне. Это был абсолютно незаурядный человек, уникальный в какой-то степени, и в какой-то степени он... значит, выражает, я бы сказал, с моей точки зрения, лучше, чем кто бы то ни было, дух в какой-то степени 20 века, то есть еврейского 20 века. Он, правда, не погиб там в Освенциме, но он умер как бы тоже очень молодым своей смертью, но он в какой-то степени выражает совершенно новое состояние еврейства, которое, с моей точки зрения, к сожалению, еще до сих пор не до конца себя осознала и не до конца выразила себя. Это еврейство, которое является таковым не по традиции, потому что отцы наши были евреями, а является таковым, потому что мы сами себя считаем евреями, мы себя осознаем таковыми, и мы сами принимаем на себя это место, это состояние в мире. Это, в принципе, мы понимаем с вами хорошо, что для подавляющего большинства современных евреев это в конечном счете так, потому что никто сейчас не заставляет никого быть евреем, и... тем не менее, это не осознается, недостаточно осознается. Розенцвайг – это был человек, который это именно что осознал в полной мере, и в какой-то степени его философия, я еще не начал, я просто сейчас пока использую время. Вот, его философия, она в какой-то степени выражает это новое состояние. Но сегодня я в основном буду говорить не про Розенцвайга как еврея, Розенцвайга как выдающуюся великую личность, или даже Розенцвайга как еврейского философа. Я буду о нем говорить в некотором очень интересном модусе. Я буду о нем говорить как просто о Розенцвайге еврее, который является одним из крупнейших философов 20 века. Более того, в каком-то смысле я буду говорить о нем как о самом крупном философе 20 века. Хотя, если быть объективным, то, конечно, эту роль вполне справедливо претендует другой человек, а именно Мартин Хайдеггер. Вот, и... значит, но, как ни странно, отношения между Розенцвайгом и Хайдеггером очень существенные, очень интересные, и об этом мы тоже будем говорить. Поэтому я просто как такой преамбул говорю, задаю некоторый вектор нашей беседы, что мы будем говорить сегодня именно о Розенцвайге, как о философе, и это может быть не совсем, может быть, даже характерно для вот этой аудитории, я не знаю, как это вписывается, я думаю, что это точно вписывается в идею места встречи культур, я думаю, это вписывается и в идею Бейт-Мидраш Леуми, потому что все-таки в Маханаим обычно мы говорим про еврейские темы, да, то есть, или бывает здесь такое, чтобы собрались просто поговорить про Аристотеля, например. Вряд ли. Бывает. Есть философский семинар. Философский семинар, прекрасно. В общем, так или иначе, вот в какой-то степени, в данном случае ситуация совпала, что этот Аристотель оказался одновременно очень крупной еврейской личностью, Франц Розенцвайг. И поэтому я буду рассматривать сегодня его философию как философию, соответственно, просто философию, но с тем существенным моментом, что эта философия крайне важна, с моей точки зрения, для еврейской культуры, для иудаизма, для еврейства. И она просто важна. Просто она стоит того, чтобы служили, рассмотрели. Можно начинать? Да. Хорошо, теперь я начинаю официально, поэтому те, кто еще не получил эти листочки, их возьмите. Вот Миша, например. А, спасибо. Это листочки нам понадобятся в какие-то моменты, да. Не то, что сейчас. Я только одну да. фразу. Да, пожалуйста, Миш. Да, значит, хотел я сказать, что сегодня в каком смысле знаменательный вечер и встреча, ну вообще, потому что Илюша всегда интересно послушать, у него уже там и десятилетия назад были и озарения, и находки, и это мы сейчас услышим, но сегодня еще удивительное, потому что, по-моему, у нас первое совместное предприятие Бейт-Мидраш Леуми и место встречи, хотя мы до этого как бы... Место встречи Бейт-Мидраш Леуми. Ходили друг в гости и выступали, и все, но сейчас это может быть, так сказать, начало как beautiful friendship. И да, и совместное развитие, да, теперь главное. Спасибо. Ага. Тогда я, прошу прощения, может быть, я тогда начну? Я, значит, сейчас буду, понимаете, я, вообще-то говоря, действительно занимаюсь философией достаточно профессионально, и в то же время я, конечно, схожу из такой предпосылки, что я не должен сейчас говорить на профессиональном языке философов, а должен говорить на неком общечеловеческом языке. Но лично с моей точки зрения это абсолютно никакого ущерба для философии не несет. Потому что, собственно говоря, наиболее любимые мной философы, такие как, например, Платон и Маймонид, говорили на общечеловеческом языке, хотя иногда использовали какие-то термины и понятия. Вот. Я хотел бы начать с такого, как бы, с того, с чего начинает, собственно, Розенцвайг. Значит, ну, во-первых, конечно, нужно сказать, что у Розенцвайга, может быть, стоит дата жизни его на всякий случай сказать, это 1886, по-моему, год по 1929. Розенцвайг умер в декабре 29 года, и я лично считаю, что вместе с ним, в каком-то смысле, если позвольте, умерла Европа. Значит, я не считаю, что сам Розенцвайг как-то, может быть, это просто совпадение такое. В это же самое время, за несколько месяцев до смерти Розенцвайга, в Давосе состоялся философский диспут, в котором произошли тоже достаточно фатальные для философии события. Это, в общем, диспут между Хайдеггером и неокантианцами. В 29-м году, это год великого перелома в Советском Союзе был, переломали все, что могли. Вот, но, значит, на самом деле, 29-й год... А? Мировой кризис, да, это некоторая эпоха очень острая и так далее. Розенцвайг, как бы сказать, предпочел не жить в последующем мире. Вот. И поэтому он в какой-то степени умер в наивном состоянии. Значит, он был невероятно героической личностью. Последние свои тексты он задиктовывал совершенно поразительным образом своей жене. Она догадывалась, что он хочет сказать, он какими-то знаками показывал, он подтверждал, правильно или неправильно, таким образом диктовал свои последние статьи по буквам. Она показывала буквы, он не мог не говорить, он был полностью парализован. Но так он задиктовал несколько своих последних статей. Человек абсолютно потрясающий. Но главное его философское произведение «Звезда избавления» «Der Erlösung», это, значит, «Stern der Erlösung», извиняюсь, языки перепутались, значит, это книга, которая является таким фундаментальным философским трактатом и одновременно удивительным, таким, с моей точки зрения, приключенческим интеллектуальным текстом, поэтическим фактически. То есть это текст сложный, ну, скажем, ведь серьезная поэзия тоже достаточно сложная, и, скажем, его читать, я думаю, не легче, чем стихи Цивана там, или Рильке, но, я думаю, не сложнее. Вот. И, значит, это текст, который построен на той, внутри той культуры, которая ушла вместе с этим поколением, в которой можно было говорить на философском языке, на литературном языке, и надеюсь, что тебя понимают. Эта книга не переведена, к сожалению, пока что до сих пор на русский язык, хотя... Здравствуйте. Значит, хотя Миша Гринберг сейчас занят работой по ее изданию, идет работа по переводу, это очень сложный перевод, ее очень сложно перевести на русский. И она существует в хорошем переводе на иврите и в довольно плохих переводах на английский язык. И на французском она есть. Ну, в общем, короче говоря, книга известная. Но, тем не менее, она не настолько хорошо известна, как она того заслуживает. Потому что, в каком-то смысле, это одна из самых удивительных книг 20 века. Значит, книга, собственно говоря, начинается, поскольку Розенцвайг сознательно решил быть философом. Он в образовании был врач, и историк, и... занимался самыми разными вещами, но он решил быть философом, но сознательно отказался от карьеры философа, потому что он пришел к такому довольно естественному выводу, что настоящий философ не может быть работать философом, потому что это, естественно, абсолютно направляет его мышление в какое-то совершенно неправильное русло. Вот. И эта книга «Звезда избавления», она построена как настоящий такой философский трактат, но подобно древним философским трактатам, таких как, например, о природе Парменида, она построена так же, как литературный текст. И начинается она с того, что люди, когда они обращаются к философам с вопросами, они, в общем-то, надеются от них получить на какие-то фундаментальные, волнующие вопросы. То есть, в первую очередь, это вопрос о смысле жизни, вопрос вообще о жизни как таковой. И, соответственно, философ, по идее, от него ожидается, что он должен дать человеку ответ, собственно говоря, о смысле жизни. Вот. И я хочу сказать честно, в скобках, что я лично считаю, что это отнюдь не единственный вопрос, к которому можно обращаться к философу. Потому что я принадлежу к такому, как бы сказать, типу, что ли, философствования, которое исходит из того, что философия также является основанием научного знания и культуры как таковой. То есть это не только вопрос о смысле жизни, но это вопрос о природе науки там, и так далее, который, в общем-то, не сводится к... И, конечно, и смысл жизни не сводится к этому, и это не сводится к смыслу жизни. Тем не менее, для Розенцвайга вопрос философии, в первую очередь, он обращается к философии так же, как к религии, в связи с вопросом о смысле жизни. И поэтому его начало трактата, об этом нельзя не упомянуть. И вот я листочки, которые я раздал, и я хотел бы несколько листочков передать тем, кто их не получили, там как бы есть. Вот. Значит, он первый текстик, который я заготовил, мне кажется, что, может быть, стоит его прочитать вслух даже. Я попрошу кого-нибудь, кому не лень, прочитать его вслух. Это текст, как бы, про, такой очень любопытный с точки зрения, ну, как бы, некой завязки. Это текст-завязка. Вот. Можно кто-нибудь, как бы... как называют, Митнадев, прочитать этот маленький текстик Розенцвайга, чтобы мы вошли в его текст, его голос, дали ему что ли голос. Со смерти, со страха смерти начинается все познание всего. Сбросить страх земного, лишить смерти ее ядовитого жала, гадость, его чудного дыхания, на это отваживается философия. Все смертное живет в этом страхе смерти. Каждое новое рождение увеличивает этот страх на новую причину, ибо оно увеличивает смерть. Непрестанно рождает чрево неутомимой земли новое, и все новорожденное обречено смерти. Все ожидает со страхом и трепетом дня своего путешествия во тьму. Но философия отрицает эти страхи земли. Она переносит через могилу отверзающуюся ноге на каждом шагу. Она предоставляет телу быть добычей бездны. Но свободная душа перепархивает через нее. То, что страх смерти ничего не знает о таком разделении на тело и душу, что он рычит «я», и ничего не хочет слышать об отвлечении страха на одно лишь тело. Что до этого философии? Пусть человек, как червь, заползает в складки ногой земли, прячась от проносящихся с шипением снарядов слепой и неумолимой смерти. Пусть он с принудительной неизбежностью чувствует то, что он обычно никогда не чувствует, что его «я» было бы «оно», если бы умерло. И пусть поэтому с каждым криком, еще рвущимся из его горла, он выкрикивает свое «я» против неумолимого, от которой ему угрожает такое немыслимое уничтожение. Философия с пустой улыбкой взирает на эту беду и указывает своим перстом созданию, члены которого содрогаются в страхе за свою земную жизнь, на потусторонний мир, о котором он ничего не хочет знать. Ибо человек вовсе не хочет бежать оков, он хочет остаться, он хочет жить. Ему кажется, что философия, расхваливающая ему смерть, как своего особого предотвечного, как великолепную возможность избежать тупика жизни, лишь издевается. Спасибо. Значит, понятно, что здесь, с одной стороны, Розенцвайг иронизирует над философией, а с другой стороны, он, так сказать, берет очень хороший такой старт, потому что он действительно пытается, то есть он начинает свой разговор с того, что, в общем-то, то, чего ожидается от философии, это ответ на вопрос о смысле жизни и ответ на вопрос о смысле смерти и о неком возможности преодоления смерти. Конечно, здесь ирония над Платоном, это понятно, в чистом виде, потому что он говорит, что вот Платон обещает, как бы, ну, на самом деле, конечно, Платон тоже не совсем обещает, и достаточно хорошо понимает, что люди не бегут из этих оков своей земной жизни, но тем не менее совершенно понятно, что это обещание философии, оно недостаточно. Для нас оно недостаточно, для нас читателей, для нас людей недостаточно. И мы должны получить что-то другое. Вопрос, может ли философия дать это что-то другое. Розенцвайг на самом деле берет не только философию, он придачу берет вместе с философией религию и политику. То есть он рассматривает комплекс ответов. Он рассматривает философию только лишь, всего лишь как один из возможных ключей, который работает вместе с другими. Потому что философия уже на протяжении последних 2000 лет не существует одна сама по себе. Как правило, философия, как правило, имеет очень мощный союз с религией и также имеет очень мощный союз с политикой. И поэтому Розенцвайг, обращаясь к философии, он обращается заодно еще к религии и политике. Есть ли у этих двух областей ответ на человеческий вопрос, вопрос о смысле существования? И начинает он свое путешествие, свой рассказ, это потрясающий, удивительный рассказ, с того, что он задает естественный вопрос, который здесь уже почти сформулирован, может ли ответить философия на вопрос, что такое все? Конечно, для нас, современных людей, этот вопрос звучит немножечко тоже издевательски. Ну, конечно, ничто не может ответить на то, что такое все. Но для той эпохи, когда живет Розенцвайг, для эпохи модерна, еще закат эпохи модерна, такой вопрос вполне естественно поставить, что такое все. То есть не значит, что мы должны ответить, что все это там x квадрат плюс y квадрат, или все это там, не знаю, что-то еще. Но, в принципе, философия пытается нас ввести в мир и дать ответ на вопрос, что такое все. И по-немецки это звучит лучше, чем по-русски. Русский язык очень не философский язык, хотя он неплохо переводит с философских языков, таких как немецкого и французского, иногда и с английского тексты. Но, скажем, есть слово «универсум», которое является аналогом слова «все». Ну, «алле» или «аллекайт» по-немецки. Значит, то есть все это всеобщность, это вообще все, что мы живем, все, что мы переживаем. Есть ли у нас возможность ответить на вопрос, что такое все? И вот именно этот вопрос, что такое все и как познать все, он начинает свое путешествие. Собственно говоря, я думаю, что все мы знаем, я думаю, то, что известно из Розенцвайга, кроме нескольких слов о его личности, из его философии, всем известна его звезда избавления. Вот я не знаю, есть ли здесь доска, я как раз об этом не подумал вовремя. Она, ну, не страшно, давайте вот, я думаю, если у кого есть ручки, то можно звезду эту нарисовать на оборотной стороне листочка, который я раздал. Значит, звезда избавления, Маген Давид, такой треугольник вверх, треугольник вниз, в качестве... спасибо, если удастся что-то сделать, это нам пригодится. Это, безусловно, символ, эмблема Розенцвайга, она изображена на его книжке. При этом он подчеркивает, что книжка совершенно не еврейская, это просто философская книга, но просто настоящая истинная философия, она совпадает с еврейством. Она совпадает с некими потаенными... Давайте... Хорошо. Вот. Значит, соответственно, этой звезде есть известный треугольник. Ну, сейчас принесут мне, но я думаю, что это как раз всем должно быть так в одной степени известно. О, спасибо большое. Значит, это известная вещь. Значит, треугольник вверх, Бог, человек, ну, или так лучше, мир, человек. И это три наиболее фундаментальные начала, как говорит Розенцвайг, отправные точки любого пути, некие фундаментальные сущности. И у него, соответственно, есть другой треугольник. Вместе они составляют, собственно, эту самую звезду избавления, звезду Розенцвайга. Звезду Давида, которая звезда Розенцвайга одновременно. Теперь, когда Розенцвайг начинает свой путь разговора о том, что такое все, он, естественно, как бы идет по истории философии с самого начала, с Парменида, и говорит, что греки занимались выяснением этого вопроса, что такое все, что такое, каково начало. Каково начало всех вещей, что есть все, что есть начало, что есть сущность всего мира, что есть причина всего мира, все реальности. И поэтому у греков этот вопрос сосредоточен вокруг космоса, вокруг мира. То есть для греков вопрос, что есть все, формулируется таким образом, что есть все существующее, мир, все сущее. И поэтому главный вопрос греческой философии – это вопрос о бытие. Что есть? И какова причина всего, что есть? Это как бы вопрос, который формулируется внутри греческой философии. И этот вопрос, конечно, у него есть много всяких очень важных ответов, но Парменид уже, первый, собственно, великий греческий философ, который уже упоминался в частности, потому что его философия – это поэтическая философия, она сформулирована, его трактат о природе – это поэма. И тем не менее, значит, из этого главный ответ на вопрос, что есть все, парменидовский, собственно говоря, следующее, что да, конечно, мы можем познать все. Для этого нам необходимо перенестись в мир духа, мир идеи, мир, точнее, бытия. У Парменида он описывается аллегорически в виде путешествия к богине истины Дике на пятерке лошадей. И вот там мы познаем, что все есть сущее. И что это сущее едино, неподвижно, неизменно, оно не делится на части. И это вот единое сущее, это и есть все. А что касается мира, в котором живем, он весь является миром иллюзий, миром мнения, миром бессмысленным, который, как уже было сказано, только что нужно покинуть побыстрее. А вот настоящий истинный мир – это мир сущего. На самом деле, не только нашего героя Розенцвайга не устраивает такой ответ, но любого человека не устраивает такой ответ, что вот есть великий мир сущего, в который мы должны попасть, а этот мир бренный, бессмысленный, мы должны побыстрее покинуть. И поэтому ответ на вопрос, что же такое мир, задается, и после Парменида всеми философами. Что такое есть реальность? Что такое есть универсум? И на самом деле, парадоксальным образом, ответ на этот вопрос, который философия, в общем, в достаточной степени уже давно для себя отыскала, что универсум в самом своем первичном, самом изначальном виде неопределим. Собственно, это и есть ответ Парменида. В каком-то смысле все есть ничто. Все это, универсум, сфера с Парменида, это как бы нечто единое, о чем ничего нельзя сказать. То есть, на самом деле, мы можем использовать это все для того, чтобы что-то понять в нашем мире, но в конечном счете, вот это вот странным образом, этот универсум, это все, это абстрактная причина всего, это есть ничто, некоторое начало, которое само неопределимо, но из которого следует все остальное. У Аристотеля это перводвигатель, который приводит в движение весь мир. Теперь, понятно совершенно, что на ответ, как бы, вот что весь, все самое главное, самое фундаментальное, мир как таковой в своей сущности неизменен, это ответ Парменида, следовательно, он не может быть не сотворен, не исчезнуть, в нем ничего не может произойти. У человека нет никакой свободы воли в этом мире. Единственное, что он может делать, это покинуть этот мир. И так далее. Понятно, что все эти ответы, они немножечко кислые, они не дают нам надежды, они не дают нам какого-то основания для возможности существования. И поэтому нет ничего удивительного, что ответ, который дает Танах на вопросы, он сумел, собственно говоря, несмотря на всю малочисленность евреев там, и так далее, победить. Переводе на греческий язык, переводе на арабский язык, переводе на другие языки. Но человек более поздней эпохи, скажем, раннего средневековья и уже даже поздней античности, он на вопрос, что есть все, он не интересуется, что есть мир. Он говорит, меня интересует Бог. Меня интересует причина мира. Эта причина мира, она отделена от самого мира, она находится вне мира. И я хочу установить какие-то отношения с этой причиной мира. И поэтому на вопрос, что есть все, в средние века, как говорит Розенцвайг, ну и как это мы хорошо знаем, ответ единственный – это Бог. То есть ответ – это Бог. Но мы должны искать ответ на наши вопросы, в том числе вопросы смысла жизни, не в мире, где мы можем так или иначе воплотить свою жизнь, о Боге. Это ответ, как бы, общее место для всех средних веков, не только для евреев, но и для евреев. Но, естественно, сразу же приводит к следующему вопросу. А что есть Бог? И ответа на этот вопрос нет. Мы можем сказать что-то про Бога. Мы можем сказать про Бога, что Он великий, что Он могучий, что Он справедливый. Можно сказать еще очень много замечательного про Бога. Но в конечном счете ответить на вопрос, что есть Бог, мы не можем. Теология, самая разная теология, еврейская, в том числе и еврейская, дала, и христианская, и мусульманская, и не только, дала замечательный ответ на вопрос, что есть Бог. А что Бог — это бесконечное, или ничто, айн, эйнсов. Бог не познаваем. То есть интересным образом вопрос... Конечно, понятно, что введение в картину рассмотрения Бога очень существенно меняет ситуацию по отношению к греческой философии. Потому что в греческой философии мы должны были искать ответа в мире. И это было совершенно бессмысленная, заранее обреченная работа. Потому что мы же знаем, что из мира нужно уйти. Что мир, он бессмыслен. Потому что философия греческая, она тоже религиозная. Она тоже исходит из такой предпосылки, что мир – это временное прибежище. И искать какой-то ответ во временном прибежище – глупо. Следовательно, с самого начала, как бы, вот эта тенденция, и мы можем это обнаружить в текстах Платона в то же время, что попытки найти ответ в Боге уже в античности, на античном характере, но Танах и иудаизм, собственно говоря, и дальше его, как бы, переложение на, так сказать, культуру народов мира, дает другой совершенно ответ. Бог, как трансцендентный Бог, с ним можно разговаривать, с ним можно находиться в каких-то общениях. И в нем можно искать прибежище от этого мира. И таким образом теология должна нам дать какой-то ответ. Но она нам не дает ответа. Она нам тоже говорит, что Бог есть ничто. Окей. Розенцвайг нас ведет дальше и приводит нас к новому времени. И понятно, что здесь есть третий ответ на интересующий нас вопрос. Поэтому вот эта триада Розенцвайга, Бог, мир, человек, это не просто такая философская триада, она еще историческая. Она в какой-то степени указывает нам последовательность, как человечество искало ответ на свои вопросы, на главные вопросы человека. Да? Мир, Бог, человек. Новое время отвечает на вопрос. Он говорит, новое время — это не сплошь атеистическое время. Не значит, что Бога все забыли и отказались. Но новое время находит, обнаруживает, что есть другой ответ. Это вопрос, ответ человек. Потому что оказывается, что даже чтобы подойти к Богу, даже прийти к Богу, мы должны обязательно обнаружить такое явление, как человек. И это характерно, опять-таки, для нового времени, не только для там, европейского, например, новоевропейского, например, в иудаизме. Я думаю, что в хасидизме, и не только в хасидизме, мусар, акцент на человека делается значительно больше, чем это было в средние века. И, соответственно, вот поиск начала в человеке, это некоторые, условно говоря, проект модерн, проект нового времени. Это очень важный проект, который как бы для нас есть, и он тоже, к сожалению, дает абсолютно тот же самый ответ. Ответ, что такое человек, в некотором роде ничто. Ответ это дает Кант. Декарт, он обнаруживает человека как некую позицию, как некое «я». Это то самое «я», которым в нашем тексте, который я только что упоминал, который мы читали только что, это «я», которое кричит, которое говорит. Если кто-то из читателей философских текстов вот это прочитает еще раз более внимательно, вот этот текст, который мы с вами прочитали, вы, конечно же, почувствуете, что это аллюзия к Ницше. Это вот кричащее, ревущее «я». Вот. И для Розенцвайга Ницше – это очень важная фигура. Но Ницше – это пограничная фигура. И, соответственно, ответа нет, потому что Декарт обнаружил, что «я», но оказывается, что такое «я». Мы не знаем, что такое «я». И Кант нам объяснил, что человек может заниматься самопознанием Но ответить на вопрос, что такое я, он не может. Потому что я, трансцендентальный субъект, это некая позиция, которая остается всегда вне сферы постижения. И таким образом получается, что на наш вопрос, когда бы мы его ни задавали, в древности, в средние века или в новое время, ответа нет. Ответ – ничто. Теперь мы должны удивиться. Если так, то какой же смелый человек Розенцвайг, если он пытается найти ответ на этот вопрос, если он пытается что-то конкретное нам сказать по этому поводу, и это совершенно удивительно. И действительно это удивительно. И я бы сказал, он действительно некоторый своеобразный, очень интересный ответ. Я не думаю, что он дает окончательный ответ, потому что я не думаю, что возможен окончательный ответ. Но, по крайней мере, какой-то ответ он, безусловно, дает. И в этом смысле я позволю себе сказать, что у Розенцвайга есть какая-то такая мессианская искорка. Потому что он действительно дает какой-то ответ. И я сейчас попробую немножечко рассказать, как я понял этот ответ к настоящему моменту времени. Я далеко не до конца все понял, но что-то все-таки уже есть. Итак, да, если есть какие-то вопросы, здесь можно прерваться на секунду. Значит, если то, что я говорю, я старался быть максимально внятным, но все-таки, может быть, возникли какие-то реплики. Да, пожалуйста. Вы логически разницы, для тем, что формулировка мира уходит в некоторую настоящую мировую или тем самым избегаемся от мира Бога. Логически они не будут различны. Нет, вы совершенно правы, потому что, собственно, Нит ведь уходит в мир тоже к Богу. Буквально, в смысле, потому что он говорит, что вот есть жилище богов. Ну, Парменид говорит на языке боги. Значит, и он уходит в мир божественный, да. И потом, вслед за ним, потом уходит в мир божественный и так далее. Есть тут некоторая разница в том смысле, что Парменид просто уходит в мир божественный. И вообще, как бы, его не интересует мир этот вот наш. Он там чего-то в конце, у него называется «путь мнения», что-то там говорит про этот мир, но он вообще его не интересует. Он говорит про божественный мир истины. Про него он говорит удивительные вещи. Такие удивительные вещи, что одной страницы Парменида хватило на то, чтобы 2500 лет философы только просто пересказывают Парменида. То, что он там говорит. Сейчас у нас нет времени на это обсуждение, это очень интересно. Но, значит, мир человеческий его не волнует. Он там, в отличие от этого, Платона очень интересует мир человеческий. И Аристотеля очень интересует мир человеческий. И далее... всех философов. А уж нас-то с вами, ну, скажем, читатели еврейских текстов, мир человеческий тоже очень интересует, несмотря на то, что мы всегда помним, что есть мир божественный, и что есть Бог, и что это очень важно. Но уж никак мы не бежим из мира человеческого, из мира божественного, по крайней мере, не совсем еврейский путь, да? И Розенцвайг, может быть, именно одна из причин, почему он не ушел в христианство, не ушел куда-то, а именно обрел для себя иудаизм, потому что он понял, что иудаизм – это такая форма, такая религия, такая философия, которая не бежит из мира, а пытается с ним что-то делать. И, значит, здесь, конечно, но при этом проблема остается, проблема есть, и вот сейчас мы попробуем ей заниматься. Значит, окей, я сейчас позволю себе, можно считать, что у нас некоторая часть нашего разговора состоялась. Я сейчас двинусь в некотором направлении интересном, а именно я попробую позаниматься не математикой, конечно, но чем-то похожим, но вслед за Розенцвайгом. Нужно отметить такую вещь, что Розенцвайг не был математиком совсем. Он, конечно, был очень образованным человеком, знал, как говорится, много. Он, например, с детства изучал иврит просто так. Почему он, собственно говоря, в 1913 году, совершив шубу, вдруг выяснил, что он может переводить Библию на немецкий язык с иврита? Ну, он был плохим ассимилированным евреем, но все-таки учили. Как бы вот ему предложили учителя иврита, он сказал, почему бы и нет, почему бы еще один язык не освоить? Вот, значит, он математику тоже знал как-то. Ну, конечно, математиком более грамотным был его учитель Герман Коэн. О нем я сейчас говорить совсем не буду. Но Розенцвайг, когда он сделал шубу, он также сделал шубу философскую. Он, так сказать, пошел учиться, будучи уже сам профессором и все прочее, пошел учиться Герману Коэну новой философии, которая для него как бы формировалась в это же время. Это было в 1913 году, а в 1914 он оказался в окопах на Македонском фронте Первой мировой войны, и поэтому текст, который мы с вами читали, он вполне реалистический, то, что он пишет про смерть. Так вот, Розенцвайг пытается выстроить такую очень интересную задачу. Он пытается исследовать такой феномен, который Ницше назвал европейский нигилизм, кстати говоря, используя русскую известную, ну, Базарову, да, то есть Тургенева. Идея, понятие нигилисты возникло, пришло в Германию из России. А Тургенева, Ницше схватил эту идею. Но самое смешное, что то, что называется нигилистами Германии, то есть в России, в Германии называют позитивистами, наоборот. Потому что Базаров и все прочие компании — это такие типичные позитивисты, а не нигилисты. А нигилистами в Германии называют совершенно другие люди. Это люди, которые пытаются постичь мир при помощи логических процедур, логического отрицания. И это, в первую очередь, конечно, Гегель. Но, собственно говоря, мы с вами только что уже выяснили, что путь отрицания – это путь европейской и вообще западной культуры уже давно. То есть вот у нас Парменид отрицал, он отрицал какие-то свойства бытия. Средневековые теологи отрицали, они говорили, что Бога, Маймонид в том числе, нету, нельзя постичь положительных атрибутов, можно говорить о нем только в отрицательных формах, только при помощи отрицания. И поэтому, ну и подобным образом можно и про человека говорить. Таким образом, отрицание, как главная логическая процедура, которая была сформулирована уже не Базаровым, конечно, а Ницше, как идея европейского нигилизма, она становится некоторым основным методом западной цивилизации в новое время. И именно оно, это отрицание, привело, как многие считают, собственно говоря, этот западный мир к катастрофе. Но как работает отрицание? Разнозвай как раз решил выступить против этого отрицания. Каким же образом? Ну, как мы говорим о Боге? Мы говорим, например, что Бог великий, но не великий в том смысле, как великие вещи. Да? Мы говорим, что Бог могучий, но не в том смысле, что Он сильный и большой. Он, конечно, справедливый, но не так, как справедливость понимают люди. То есть мы что делаем? Мы производим такую долгую математическую или логическую, не знаю, операцию. 1 минус 1. 1 минус 1 равняется 0. Великий, только не великий. Могучий, только не могучий. То есть, фактически мы говорим, что свойства его нам неизвестны, но мы при помощи вот этих единиц как-то пытаемся апеллировать этими свойствами. Вот это вот 1 минус 1 равно 0. Это есть, тут я говорю сейчас довольно сложную философскую вещь, значит, 1 минус 1, 0, это есть метод философии западной. Это есть метод, при помощи которого она пытается что-то понять. Абстракция. Отделение качеств, отделение атрибутов. Разносвай говорит, что этот метод пагубный. Он нам не дает познания, потому что мы не знаем, какой Бог, не наш такой человек, не наш такой мир в итоге. Что же мы должны сделать? Но Розенцвайг тут использует метод своего учителя Германа Коэна, который он называется диалектика истока. Исток, Ursprung, это исток, то, из чего все происходит, это начало. Вот, философы говорили, что начало — это все, это Бог, это мир, это человек. Начало — это 1 минус 1, 0, то, с чего все начинается. А Герман Коэн сказал, нет, начало — это исток. Начало — это бесконечно богатое, бесконечно многообразное ничто. Как же это делается? Как же оно возникает? А вот таким образом известен нам предел 1 минус 1 вторая, минус 1 четвертая, минус 1 восьмая. Предел — это все равно 0, да? Но этот 0 отличается от этого нуля. Почему? Потому что этот ноль, он не имеет размерности, не имеет значения, ничего не имеет. А этот ноль, он имеет абсолютно все. Это понятие предел, или называть, говорит, дифференциал. Дифференциал, как понятие, как бесконечно малая величина, которая между тем содержит в себе все элементы величины. Оно, это уже совсем не то же самое, что ноль. И поэтому, если, простите, стоит сказать, если Бог — это дифференциал, или мир — это дифференциал, непонятно. Но это немножечко понятнее становится, если я скажу, что Бог — это начало всего, начало непостижимое, но реальное начало. И это начало, которому можно, скажем, двигаться, пытаться двигаться каким-то образом, бесконечный процесс, чтобы его понять, чтобы его постичь, но которого мы никогда не можем достичь. И то же самое мир и человек. Но математика знает, на самом деле, очень важную вещь, что переход от величин, бесконечно малым величинам, который произошел в 18 веке, это 17-м даже, в конце 17-го, начало 18-го, это великий переход. Почему? Потому что это переход от мира статического к миру движения. Почему? Да потому что две бесконечно малые величины, поделенные друг на друга, дают, могут давать, по крайней мере, абсолютно нормальную конечную величину. Движения нет, сказал там, мудрец бородатый, да? Потому что с точки зрения греков, которых интересуют только реальные величины, конечно, движения не может быть, потому что тело не находится в движении никогда. Потому что движение – это процесс, а не состояние. А греков интересует исключительно состояние. Но если теперь смотреть состояние под названием момент или предел, дифференциал, если рассматривать состояние как то, что описывается этим бесконечно малой величиной, то тогда, оказывается, мы можем постичь движение, потому что оказывается, что dx на dt равняется v. Да? То есть скорость – это есть отношение дифференциалов, а не отношение величин. Бесконечно малых, отношение бесконечно малых величин, а не реально физически больших величин. И это открытие, оно тут преобразилось вот, в концепции Розенцвайга очень интересным образом. Потому что оказывается, что если понимать мир в его истоках, то эти истоки друг с другом дают реальные вещи. То есть соотношение истоков и источников, это идея не Розенцвайга, это идея Германа Кольна. То, что нужно постигать мир в его источниках, в его истоках. И отсюда Герман Коэн реанимирует и реабилитирует то, что когда-то Спиноза зачеркнул Танах. Потому что, если нас интересует мир в его истине, в его начало, как для Аристотеля Парменида, зачем нам Танах? Танах же нам не говорит, что есть все. Танах нам рассказывает истории какие-то. Но если нас интересуют истоки, источники, то тогда Танах становится одним из важнейших источников. То есть, что это значит? Мы начинаем считать Танах сначала, с Берешит, с ничего, как бы. Но это очень богатое ничего. Это ничего начинает разворачиваться. В принципе, каждый раз, читая Танах, мы должны как бы подходить с белого листа. Но этот белый лист, он основан на некотором уважении к источнику, к истоку. Точно таким же образом мы должны относиться к Богу. То есть мы должны не считать, что Бог большой, сильный, могучий, такой-то, с руками, с ногами и так далее. Мы должны попытаться понять его именно как источник. То есть как нечто бесконечно малое в каком-то смысле. Бесконечно малое, которое является в нашей жизни бесконечно большим. Это рамбамовская идея, по сути, была воспринята Германом Коэном, потому что он был, безусловно, рамбамистом, значит, и передана была Розенцвайгу. Сложная часть более-менее закончилась, но если есть какие-то вопросы по поводу нее, я с удовольствием готов ответить, а дальше мы перейдем к чему-то чуть-чуть более простому, но не менее, я надеюсь, важному. Ну что, ничего не пойду, что я сейчас рассказывал, последний эпизод. Последнее утверждение, чего он является бесконечно малым? Бог он не является той единицей, которые перекачиваются. Конечно, они оттуда перекачиваются. Но то дело, что мы-то пытаемся, ведь для нас, ведь вопрос, что такое Бог, это не вопрос о том, что такое Бог объективно, что такое Бог, как таковой сам по себе. Нас такой Бог для нас. А для нас Бог это. Что такое Бог объективно? Конечно, давай не нужно. Это уже после Канта мы задаем таких вопросов, что такое Бог объективно. Что такое Бог, как это самое. Собственно говоря, христиане вот попытались ответить и сказали, что такое Бог объективно. Ну вот, я не знаю, последствия, по-моему, лицо. Но, значит, мы, говоря о Боге, мы можем рассказать о нем очень много чего. Мы очень много чего знаем о Боге. Но сказать, что такое есть Бог, на этот вопрос у нас ответ, по крайней мере, я сейчас перефразирую вот линию этих философов, да? Значит, Розенцвайга, Когена, у нас нет ответа на вопрос, что такое есть Бог. Но у нас есть Бог. Бог как источник всей реальности, как источник нас самих. Но тут есть очень важная вещь, которая становится более понятна. Я отдаю себе отчет, что это вот дифференциальное, так сказать, исчисление, философское дифференциальное исчисление, которое я сейчас только что демонстрировал, оно не очень понятно, и, может быть, стоит к нему еще вернуться на каком-то этапе. Но я хотел бы сейчас чуть-чуть двинуться дальше, может быть, мы вернемся, станет более понятно. Да, пожалуйста, Эдмар. Я хотел задать вопрос. А как вы понимаете бесконечно малый дифференциал? Это как множество операций или это результат этих операций? Результат. Дифференциал это бесконечно малая величина. она является результатом некого логического процесса. Да. В данном случае нас не интересует сам процесс. Как вы можете не интересовать? Как может не интересовать? Разумеется, интересует. Но дело в том, что вот в том-то весь и юмор, но это дифференциальное исчисление так устроено, так физика устроена нового времени, да? Что мы не занимаемся линеечкой измерением расстояний, чтобы сделать, найти производную. Мы работаем совершенно другими способами. Главное, у нас есть понятие, например, скорости, да? Понятие ускорения. А это понятие образуется через понятие бесконечно малой. Мне кажется, в данном случае может быть вот этот код Германа Когена, это может быть такая шутка по отношению к Канту. Потому что Кант, как в диссертации, говорит о мире только о сумме всего, что есть. То есть он говорит об операции сложения, бесконечной операции сложения, которая не может быть завершена в срок. Это очень тонкая шутка, потому что, собственно говоря, все свои труды он писал в качестве комментариев к Канту. Вот, и я согласен, что это безусловно опирается. Герман Коэн знал Канта как никто просто. И это безусловно опирается, собственно, спорит с Кантом. Герман Коэн – это удивительный человек тоже, попутно можно сказать, потому что Герман Коэн создал абсолютно уникальную, совершенно новую философскую систему, но при этом сказал, что он вообще ничего не создал. Он просто написал, чуть-чуть подправил Канта. Чуть-чуть подправил Канта. А на самом деле это абсолютно радикально новое, с моей точки зрения. Окей, далее. Знаете, я параллельно с вот этим сугубо логическим подходом существовал, во всяком случае, со времен позднего Средневековья, вообще, наверное, не раньше, подход другой. Бог жив, пока я жив, в себе его храня. Он без меня ничто. Но что он без меня? Абиус телесус. 17 век. Это совершенно параллельно с этим. Конечно. Вы исключили эмоциональную составляющую. Не исключил. Значит, смотрите, смотрите, я сейчас, вы совершенно правы, что в какой-то степени в логике того, что я сейчас разворачиваю, я сейчас задаю вопрос действительно совершенно рациональный. Вот, теперь, что касается ответов разного рода мистических на этот вопрос, на эти вопросы, существует их очень много, и это отдельно очень интересная тема. Да, нужно отметить, что Розенцвайг в том смысле, одновременно создавая своеобразную какую-то странную очень мистику, он действительно в какой-то степени выступает в какой-то степени против мистики, потому что он говорит, что мистика очень в большой степени действительно позволяет схватывать. То есть части, это делает этот процесс. Этот процесс, который Николай Кузанский очень хорошо знает, да, процесс сворачивания, сжатия, который приводит меня к постижению, это то, чем занимается мистик, любой мистик, на самом деле. Да, но тут есть некая ловушка, потому что возникает ситуация, ведь, собственно говоря, с самого начала Парменид уже ведь все сказал. Что тратить время? Давайте быстренько садимся на колесницу и отправляемся в божественный мир. Вот. И дальше многие философы и мистики разных времен сказали, уже дали ответ на этот вопрос. Но это никак не отвечает нам на вопрос о мире и о нашей жизни. И я не знаю, есть ли этот ответ у цитируемого Силезиуса. Я весьма к нему хорошо отношусь, с той степенью, которую читал его тексты. Но это литература. Это не дает мне ответ на вопрос, как мне строить дом. Вот. А мне, как философу, нужно получить именно такой ответ и так далее. Я это с самого начала сказал. Поэтому, да, Коля Кавот, всем поэтам и мистикам и всем прочим, но мне это недостаточно, я хочу еще чего-то. И вот тут-то как раз вот эта логика истока, она дает мне очень много, потому что она мне дает способ оперирования с источниками, она мне дает способ оперирования с бесконечно малыми величинами, с скрытыми величинами. Но каким же образом? И вот тут Розенцвайг делает свою знаменитую штуку, а именно свою звезду, но сейчас я, прежде чем двинуться в этом направлении, хочу еще маленькое-маленькое ответвление сделать, потому что было бы обидно не сделать небольшое отступление здесь по поводу 1-1 и вот то, о чем мы сказали. Дело в том, что один из текстов, который я вам роздал, это, собственно, текст, фрагмент номер 2, он совершенно замечателен, поэтому сейчас я тоже кого-нибудь попрошу его прочитать. Правда, я его, по-моему, цитирую уже везде, куда прихожу, поэтому те, кто... Вот. Дело в том, что этот текст совершенно замечательный чем? Тем, что, собственно говоря, Розенцвайг говорит, чем мы занимаемся с вами? Мы занимаемся философией от Парменида до Гегеля. Вот, Парменид начал эту работу, попытку познать все, а Гегель в каком смысле закончил. Что это за философия? Это философия без человека. Почему философия без человека? Да потому что, собственно говоря, самая главная задача, чтобы познать Бога или мир, я должен себя преодолеть, я должен отказаться от самого себя. И тогда вот я действительно постигну либо Бога, либо мир и так далее. И то этот рецепт мне предлагают все философы, в том числе и Гегель. Каким же образом? Методом этого самоотрицания. Если вы видите эту единицу, вы могли бы меня поправить. Сказать, Гегель считает, что 1 минус 1 это не 0. 1 минус 1, то есть это отрицание отрицания. Это я говорю, что бытие равно ничто, конечно, но их отношение равно становлению там, и так далее, и так далее. То есть метод отрицания Гегель возводит в систему. То есть вот эту вот апофатическую, так сказать, теологию он превращает в апофатическую логику, которая работает. Работает совершенно прекрасно, но которая, тем не менее, дает мне некую систему, когда я весь мир превращаю в предмет своих умозрительных спекуляций, превращаю его в некую логическую конструкцию, и дальше эта логическая конструкция может начинать работать даже без меня. Она может привести к чему угодно, потому что она как работает, извините, пожалуйста, как голем. То есть она начинает разворачиваться, и мы, собственно говоря, люди, живущие в 21 веке, наблюдали, как это все происходило. Но мне кажется очень замечательно, что вот в 1827 году в городе Йене произошел такой совершенно замечательный разговор между Гегелем и Гёте, потому что Гёте предлагает альтернативный вариант. Гёте говорит, что нельзя двигаться от единицы к минус единицы, а примерно так, как вы, между прочим, говорите. Нужно искать в себе или где-то в созерцании найти источник какой-то. Нужно найти этот источник. Он не дает ответа на вопрос, как это сделать. Но он, по крайней мере, это провозглашает. Гёте провозглашает это, и Силезиус это провозглашает. Очень многие другие люди провозглашают это. И говорят, что методом логических отрицаний мы можем прийти прямо в ад. А если мы будем двигаться на основании собственной человеческой интуиции, то у нас есть еще надежда куда-то прийти в другое место. Если можно, прочитайте кто-нибудь. Я хотел бы, чтобы этот текст Экермана прозвучал. Экерман. Разговоры с Гёте. Четверг, 18 октября 1827 года. Здесь Гегель, которого Гёте очень высоко ставит как личность, хотя кое-какие плоды его философии ему и не подключены. В честь Гегеля Гёте нынче вечером собрал небольшое общество за чайным столом. Среди гостей был и Центр, впрочем, намеревавшийся отбыть этой же ночью. Речь зашла о сущности диалектики. «Собственно, диалектика, — сказал Гегель, — ничто иное, как упорядоченный, методически разработанный дух противоречия, присущий любому человеку, и в то же время великий дар, поскольку он дает возможность истинное отличить от ложного». К сожалению, заметил Гёте, эти умственные выверты нередко используются для того, чтобы ложное выдать за истинное, а истинное за ложное. «Бывает и так, — согласился Гегель, — но только с людьми, умственно повредившимися. Вот я превыше всего и ставлю изучение природы. Оно не допускает такого болезненного явления, ибо тут мы имеем дело с истинным и бесконечным. Природа немедленно отвергает как несостоятельного всякого, кто изучает и наблюдает ее недостаточно чисто и честно. К тому же я убежден, что она в состоянии даровать исцеление больным диалектикам». Оживленная беседа была в полном разгаре, когда Центр поднялся и, ни слова не сказав, вышел из комнаты. Мы знали, что ему тяжело расставаться с Гёте, и он решил деликатно избегнуть болезненные минуты прощания. Он просто совершенно чудесный текст. Это текст, я, как и много другое, вытащил из Розенцвайга. То есть Розенцвайг его не цитирует. Но Розенцвайга, собственно говоря, первый книге, так сказать, «Звезды избавления» разворачивается совершенно удивительный диалог между Гегелем и Гёте. Он начинает цитировать, намекает на Гёте, он дает какие-то фрагменты, прямые отсылки к Фаусту, прямые отсылки Гёте и Гегелю, соответственно, и столкновение Гегеля, который дает нам механизм, нигилизм, европейский нигилизм в результате духа отрицания, и Гёте, который совершенно иначе, то есть который ищет архетип в природе, в созерцании, и который пытается построить начало как источник, исток. Это, конечно, не как у Германа Коэна, это не философское построение, но это построение поэтическое, но очень важное. И здесь для меня очень важно сказать, что как раз, ну, не случайно, но кантианцы, Герман Коэн, Кассирер, впоследствии другие, очень большими поклонниками Гёте были. Потому что в какой-то степени они сумели сделать то, что было делать очень трудно, соединить несоединимое Гёте и Канта. Потому что сами Гёте и Кант это, конечно, противоположные фигуры. Фигуры абсолютно разные по своей направленности. Но в неокантианстве эти две фигуры как-то начинают работать вместе. И, да. Бесконечное звездное небо не может служить мостиком между Кантом и Гёте? Не может, недостаточно. Потому что сам Гёте говорил о том, насколько он уважает Канта. И там была такая цитата, что когда я читаю Канта, как будто бы я вхожу в светлую комнату, говорит Гёте. Но читать я его не могу. Потому что на самом деле это читать невозможно по той причине, что это не дает мне ответа на мои вопросы. И на самом деле, конечно, Гёте не стал бы против Канта такую полемику, как он против Гегеля может себе позволить. В конце концов, Гегель в 1927 году, Гегель — это самый крупный философ мира, общепризнанный, с тысячами учеников и так далее. Но Гёте ничуть не меньше, так сказать, это встречается два крупнейших, это очень смешно, так как-то вот за чайным столиком встречаются две легенды европейской истории. Но сейчас не это важно, а важно то, что реальное соединение между ними, оно как раз возможно, как это ни странно, через другое понимание природы. То понимание природы, наивное, которое было, тем не менее, у Гёте, недостаточно, не может соединиться с тем. Кант перечеркнул Гёте. Он перечеркнул Гёте как всю старую метафизику, которая не способна к критическому мышлению, которая принимает вещи, как они сами выглядят, как сами себя проявляют, которые не... А? И каким образом? Потому что Гёте все-таки поэт, Кант всего лишь философ. Значит, дело в том, что... Дело в том, что я лично убежден, что философия – это и есть самая высшая и самая изощренная часть поэзии. Вот, поэтому, значит, это во-первых. Во-вторых, Гёте является одним из великих ученых, и в том числе философов. Значит, другое дело, что он находился в другой системе измерений. Он, с одной стороны, как философ, он и как поэт, извиняюсь, у меня нету на это сейчас времени, но, значит, может специально поговорить о том, какую фантастическую вещь устраивает Розенцвайг, когда он берет и обращается к второй части Фауста «Спуск к матерям», когда он читает Фауста как невероятно мощный философский текст, и после этого невозможно читать его иначе. Потому что... Вторая часть Фауста, вторая часть «Лёгких душ». Это ошибка. Вторая часть Фауста — это самая великая часть Фауста, но мы сейчас не будем об этом говорить. Окей. Вторая часть Фауста — это абсолютно великая вещь. Но она действительно, она немножечко уже за... Такое ощущение, что он писал это сам для себя. Он как бы уже не учитывает, что кто-то поймет это, не поймет. Но есть несколько человек, которые поняли, и один из них — это Розенцвайг. Вот. Я хочу теперь вернуться к нашему движению. Теперь смотрите, что получается. Что такое смотреть вещи в истоке? Смотреть вещи в истоке — это и есть, поскольку исток сам бесконечно мал, но мы же хотим видеть его бесконечно большим, мы хотим реально его осуществить. Это событие, это понимание мира не как вещь, не как объект, не как объект по имени человек, а как событие, как действие, как процесс, как дело. И вот это событие, оно есть, оно не может теперь уместиться в Боге или в человеке, а оно должно объединиться в Боге и в человеке. То есть событием является столкновение Бога и человека, то есть реляция, отношение между Богом и человеком. это отношение, как отношение между двумя бесконечно малыми величинами, дает вполне реальную величину. И как называются эти величины, мы можем пройти. Я знаю, что ответ на мой вопрос я заранее знаю, но тем не менее, что такое отношение между Богом и миром? Спрашивает Розенцвайг. Творение. Почему? А потому что мы-то знаем, что мир это является сотворенным. Мир это и есть то, что сотворено. Следовательно, мир без Бога не мыслим. Но мы рассматриваем мир, когда говорим о мире, как именно о самом по себе мире. Но с другой стороны, и Бога мы не можем понять иначе, как через то, что Он сотворил мир. То есть это сотворение, творение. Но творение это не просто акт творения, это брия, брия Тула. Творение это творчество. Это то, что присуще человеку, то, что мы видим, то, в чем мы можем солидаризироваться с Богом. То есть творение это и есть ключ. Это ключ, который соединяет Бога и мир. Мы можем имитацию Д подражать Богу творение мира. Но творение это реальная вещь. Хотя поймать ее не так просто. Что такое творение? Что такое творчество? Но тем не менее то, что происходит каждый день, и то, что является. И поэтому, когда мы понимаем, что мир это есть результат творения, отношения между Богом и миром становится понятно. Здесь. Так, я сейчас сотру, пожалуй. Значит. Вот эти были свои сделаю уравнения и прочее. Выражение 1 на 2 плюс, оно приходится стирать. Вот. 0 разделить на 0. Значит, Бог и человек. Откровение. Откровение. Это и есть отношение между Богом и человеком. Рацвай говорит, что откровение мы наблюдаем постоянно. Что откровение является содержанием нашей жизни. Только мы должны научиться с ним обращаться, с откровением. Потому что откровение это очень тонкая штука. Откровение это и есть отношение между Богом и человеком, это то, что происходит постоянно. Это то чудо, которое постоянно с нами. Так понимает это Розенцвайг. Это ноль разделить на ноль. Но дело в том, что оба эти отношения, и творение, и откровение, понятно, что это два параллельных ряда, они между собой, пока они соединены, они остаются все-таки некоторые не то что абстракцией. Ну, условно говоря, я так это для себя объясняю, что если у меня имеется две неизвестные величины, например, Бог и человек, и между ними имеется некое одно уравнение, отношение Бога и человека, то у меня всего лишь две неизвестные величины и одно уравнение. Я не могу его решить, оно неразрешимо. И у меня еще одно уравнение, отношение Бога и мира. Но вот здесь вот, как раз, в третьей точке, это решение, уравнение можно разрешить. Почему? Потому что две реляции, два отношения образуют корреляцию, которая соединяется в понятии избавления. Ну что такое избавление? Избавление по Розенцвайгу это отношение между человеком и миром. Но не просто отношение между человеком и миром, а отношение между человеком, который находится в отношении с Богом, человека откровенного, открывающегося, которому открывается Бог, и который открывается Богом, и отношения между миром и Богом, творением. То есть творение, творчество и откровение вместе порождают процесс избавления. Процесс избавления, он же является процессом истории, потому что это и есть процесс человеческой жизни. Это процесс отношений между человеком и миром. Мы реально находимся в мире, мы реально находимся в этом отношении с миром. Это и есть исторический процесс, процесс жизни, отношения с людьми, отношения с ближними и так далее. Но на этом полюсе, на полюсе избавления, откровения и творения начинают работать друг с другом. Например, возникают тексты. Тексты, то есть тексты откровения, которые относятся к творению. То есть эти тексты, они становятся источником, который является... в рамках которого происходит вот этот процесс жизни. Что здесь на самом деле оказывается новым, принципиально новым, с моей точки зрения, по отношению к философии прежней или литературе, значит, не знаю, прежней, ну, философии, конечно, прежде всего, и науке. Что здесь, собственно, нового? Мы раньше знали, что отношения между человеком и миром – это очень важно. Ну, здесь, во-первых, есть некая новая логическая конструкция, а именно, что мы... увидели, что вот эта система отношений, она может как бы работать, то есть она замыкается, она порождает некоторую реальную, реальный процесс, реальные вещи какие-то. То есть творчество становится чем-то реальным вот в этой системе отношений. Поэтому, например, половина «Звезды избавления» – это комментарии к еврейским текстам. В частности, у него есть там комментарии на песни песни, комментарии на псалмы. То есть это попытка их прочитать по-новому, прочитать их каким-то своим образом через, вот, через эту философию. Значит, и это есть, как бы сказать, условно говоря, не удар по Спинозе, а как бы сказать, ответ Спинозе, который говорит, что нет смысла читать еврейские тексты, разве что кроме как для изучения истории еврейского народа. Потому что Танах не говорит нам ничего ни про Бога, ни про мир. Спинозе. А Розенбайгер ровно наоборот. Потому что оказывается, что Танах, как еврейская традиция, не только Танах, Талмуд, еврейская литература классическая, это есть не что иное, как некоторое постоянно происходящее откровение, которое идет в рамках вот, некоторой корреляции с процессом творения. То есть процесс творения творчества человека и откровения божественного. И он как бы наполняет, делает мир осмысленным. Но это не только речь о литературе, а речь вообще о человеческой жизни, как таковой. Илюша, вот да. Это наивный вопрос, поскольку ты для нас тут Розенцвайг, во-первых, центр остался незаполненным, а потом не пытался ли он мапировать туда, сюда же, например, и где тут где будет Спиноза, где тут будет Ницше, на этом же, и где будет это самое... Я сейчас скажу, я скажу. На самом деле, что касается цен, это вопрос хороший, но это вопрос, конечно же, я тут... Он не наивный, я не приму на себя роль Розенцвайга по одной единственной причине, потому что тогда у меня не будет Розенцвайга. Для меня Розенцвайг это собеседник, источник, и если я стану сам позицию Розенцвайга, то я буду сам источником самого себя, и то есть вернусь, провалюсь в ту самую дыру, из которой я пытаюсь вылезти. Самое главное, что делает Розенцвайг, об этом он говорит вполне внятно, он пытается создать такую философию, в которой есть человек, которая невозможна, немыслима без человека, без философа, или без человека вообще. В чем тут дело? Дело в том, что вот во всех этих предыдущих системах, да, нигилистических, там мы могли сколько угодно рассуждать о мире, о человеке, а только там не было ни мира, ни человека. Тут возникает такая ситуация, когда реально, когда мы этот мир начинаем разворачивать, Ницше, Розенцвайг говорит как раз о том, что Спиноза как человек, Спиноза как человек и Спиноза как философия Спиноза – это две разные вещи. В этом некая трагедия Спинозы. Спиноза, он на самом-то деле, многие об этом пишут, он невероятно верующий, невероятно глубокий, невероятно проникающий и ищущий Бога человек. А то философию, которую он создает, там, как бы сказать, не то, что там нет места для Бога, она там есть, но это место очень такое удаленное, скажем так. Спиноза очень настоящий, такой вполне с мессианской жилкой еврей. Но между тем, та система, которую он создает, она в некотором роде запрещает еврейские тексты, она превращает их в некоторую род литературу. Это десакрализация, собственно, получается. И отрицает справедливость Бога. Вообще много чего. Вот. Короче говоря, но при этом Спиноза, которую мы будем читать с позиции Розенцвайга, это вовсе не Спиноза Спинозы. То есть это не Спиноза философия Спинозы. Это Спиноза человек, потому что мы не можем теперь уже, после этого не можем отвлекаться от реальности, от реального человека и так далее. Поэтому мы теперь будем рассматривать любое явление не с позиции его феноменологической редукции, как мы его сейчас быстренько раз очистим от трансцендентного, с позиции как раз нахождения позиции. И поэтому Розенцвайг является одним из создателей философии диалога. Только найдя позицию. И тут я позволю себе в качестве такого хулиганского ответа на этот вопрос сказать, что точка в центре – это позиция. Это не человек, это не Бог, это не мир, и это даже не я сам по себе как понятие. А это то, где разворачивается драма, где то, что происходит действие, где происходит действие. И эта штука, она оказывается актуализированной в результате, если все эти два треугольника, весь Магендавит начнет работать, то тогда то мы оказываемся там, как бы, ну, по Розенцвайгу. То есть возникает вот это самое действие, возникает история, возникает жизнь и так далее. Но для этого необходимо, чтобы Бог находился в отношении с человеком, Бог творил мир, человек это самое, и, то есть, чтобы вся эта система работала. Так я понимаю на настоящий момент Розенцвайга, я не уверен, что это понимание достаточно адекватное. Но самое важное, что здесь вдруг возникает совершенно новое и достаточно очевидное место для человека, которое, с моей точки зрения, Кант таки да обнаружил, но не сумел в силу своих исторических причин, там, того, что он там был христианином, там, лютеранином, у него была определенная, не то, что я сейчас против христиан, что-то имею в виду, но у него определенный был культурный бэкграунд, найдя человека, он медленно его потерял. Он нашел место человека. Но теперь нужно что сделать? Нужно попасть на это место, нужно встать в эту точку. А чтобы встать на эту точку, нужно совершить некоторую как бы вещь. И поэтому человек это творец, это художник, это автор, это тот, кто разговаривает с Богом, то есть пророк и так далее. Вот что такое человек. Человек, который находится в центре этой системы. Ну, примерно такая вот картинка разворачивается. Значит, я думаю, что... значит, я думаю, что я то, что, так сказать, хотел сказать, наверное, сказал, это заняло довольно... Не, ну мы дадим тебе сейчас время. Да, да, да, да. Но, на самом деле, если я правильно понимаю, не так уж и много времени. Сейчас меньше часа. Да, нет. А? Час нам снизу. Да, час примерно, да? Вот, то есть я, значит, так сказать, достаточно лаконично. Вот, но мне кажется, что сейчас можно немножечко что-то попробовать обсудить. Вот. Я вот хотел пригласить участников обсуждения. И первая мысль, которая мне пришла в голову, что я бы хотел послушать, первое, профессионального философа, который как он бы разобрал то, что Илюша сказал. Потом, прямо сейчас? Потом, прямо сейчас. Потом поэта, а потом, ну, так сказать, раввина или религиозно, так сказать, это самое. Потому что тут я хочу отметить для меня лично, у меня вот, потому что говорит Илюша, такое... восторженное некоторое отношение. Я так вот вхожу, как бы въезжаю в это и погружаюсь в какой-то такой вот, так сказать, начинается такая нирвана. Я даже вспоминаю, вот Уриэль Симон рассказывал то, что в Иерусалиме происходило, когда открылся Иерусалимский музей, выстроилась огромная очередь, ну, такое искусство, приехало и все, и стояли стояли в очереди знаменитые люди Иерусалима, и в частности в Иерусалим пришел Бен-Гурион, знаменитая история, историческая, Симон свидетельствует. И вот Бен-Гурион, значит, входит туда и смотрит, и там, значит, Шагал подарил как раз картины. И вот Бен-Гурион стоит, и две картины привлекли его внимание. Одна это еврей, по-моему, еврей там с тфилин у Шагала, и там Бен-Гурион сказал, ну, должно быть не столько витков, а это самое. И это еще как-то Шагал стерпел. Но когда он подошел к другой картине Шагала, где был еврей на кресте, изображенный, значит, в традиционном прикиде, значит, цицит, и это самое, на кресте, то да, в Талисе, да, знаменитая картина, да. И тут же Бен-Гурион уже только он чуть не задохнулся и спросил, это что? И тогда рассвирепевший Шагал, ну, это... Тут это, говорит, черная краска, тут это белая краска. Вот так вот. Так же и я тоже, так сказать, вместе это все. Вот тут я считаю, что к тому, что Илюша сказал, есть, возможно, два способа к этому подходить. Одно, вот как я только что предложил, въехать и, значит, в нирвану и просто получать от этого удовольствие. А второе, пытаться это как-то все-таки разобрать. Так что поэтому, я не знаю, есть ли у нас профессиональный философ, Миша, мне кажется, это было с самого начала. А ведь я в самом начале уже сказал, что философ не может быть профессиональным. Потому что если он профессиональный, он не философ. Поэтому я думаю, что это оксиморон просто с самого начала. Понятно. Профессиональный философ. Поэтому Хава сразу... Да, профессиональный поэт. Хотя нет... Профессиональный поэт. Если вы можете сказать, так сказать, у вас какая-то есть... Это будет очень интересно, что я могу сказать, потому что... Не, ну, мне кажется, совершенно самоочевидным. Непонятно, все, что Филипп вам рассказал. Розенцвейга я не читала, помню, и не в переводе не читала. Поэтому я только была задета этим высказыванием насчет Гёте, потому что даже если Гёте философ, в качестве он мне не очень знаком, той части, которую я которая не смогла проговорить, засыпала каждую там сестру, то, во всяком случае, мне более интересно, конечно, как поэт. Так что я думаю, что у вас какие-то конкретные вопросы интересны. Может быть, кто-то не обязательно с мантии в такой рамке. Не обязательно мантии там профессионального да. поэта. Может, он хочет свои да, конечно, я недавно профессиональный пилотик, поэт. У меня как раз я могу профессиональный дилетант задать вопрос. Вы разозваете на курс с тем, кто писал рука? Я думаю, что нет. Похоже, я думаю, что нет. На мой взгляд, дополняет как-то Рамхаль, выходит из этого противоречия, явно говорит, что охочи ничего положительного нельзя сказать. Но зато он делает одно утверждение, устроит фактически аксиоматическую теорию. Рамхаль говорит, единственное, что он может сказать о Боге, что он и только он лишил всякого недостатка. И тоже отрицательного утверждения. То есть вот с этой точки. Вот. И Розенцвайг своим вот этим вот дифференциальным подходом интересно, что из этого источника дает цепочку. Это, мне кажется, очень, очень положительный процесс. Спасибо. Мне кажется, что здесь это даже в чисто человеческом плане он очень на него похож. Просто я несколько задумывался о некоторой чисто человеческом сходстве между Рамхалем и Розенцвайгом. Каких-то вот, ну, не знаю, какой-то интуитивной, такой эмоциональной, так сказать, плане, они, мне кажется, очень близки. Но я сам не настолько изучал Рамхаля и почти уверен, что Розенцвайг вряд ли его читал. Все слишком быстро произошло. С 13-го года, когда он начал заниматься ее еврейскими текстами, до 29-го, когда он умер. Да, он не знаю, я не знаю, что был термин, который был очень важен у его друга Мартина Бубера, понятие мерку. Это центральное очень понятие в философии Бубера. Но, может быть, это похоже на то, что... Между как диалогическим. Что самое главное не в одном участнике диалоги, а в другом, а в том, что нет. Ну, в принципе, да. Значит, ну, собственно говоря, я тут более точный термин использовал, значит, но более сложный при этом термин «корреляция», потому что я вот, поскольку я лично считаю, что это философия диалогическая, может быть, не версия Розенцвайга, но, безусловно, версия Когена и дальше, она, с моей точки зрения, для физики и математики является, безусловно, золотой жилой, я абсолютно в этом убежден. И в этом смысле я вполне уверен, что будет после релятивистской будет коррелятивистская физика, я абсолютно в этом уверен. Так вот, тут есть как раз такой фокус, что между, буберовская между, это скорее вот здесь вот. И, собственно говоря, главная критика стороны значит, Розенцвайга в сторону Бубера, то, что Бубер недооценивает, с его точки зрения, недооценивает вот ту, как бы сказать, реальность, объективность, то, что Бубер называет весьма презрительно «оно», а это термин, как мы видели, только что Розенцвайг тоже использует, и книжка эта вышла в 21-м году, а «Я и ты» в 23-м году только, ну, он писал, они одновременно писали, но они использовали одни и те же понятия и так далее. Так вот, «оно», вместо этого Розенцвайг говорит, что третье лицо никогда не сводится к «оно», это «он» и «она». И поэтому это между, оно тоже должно воплотиться, оно должно во чем-то реализоваться. И вот, мне кажется, главное отличие философии Розенцвайга от философии Бубера как раз то, что он имеет эту точку, вот, которой и нету ее как бы. Ну, я, значит, конечно, это совершенно разные философии две, хотя при этом очень-очень похожие во многих отношениях. Но мне кажется, что, конечно, можно сказать, что между, но это какой-то между в квадрате, потому что это... О, какой корень между. Да, какой-то очень такой, да. Да, пожалуйста. Я, у меня будет один комментарий и два вопроса. Я не уверен, что это все связано, но хотел бы задать. Я теперь выступаю недавно как Каролин, а вот как собеседник. Во-первых, насколько я понимаю, Розенцвайг будет действовать в струе Когена антимифологической. Но мой вопрос к этой схеме, как к некой исторической схеме, Мне кажется, эта схема не избегает некой мифологизации истории. Она рассказывает всю историю как некий миф, как некий рассказ. Как эта схема прилагается к истории, к нашей конкретной истории? Авраам, Исаак и Яков, там, верующие из Египта и так далее. Как она работает? Это первый вопрос. Да? И комментарии. То есть, мне кажется, здесь происходит некая мифологизация, которую должен был бы избежать. Второй вопрос, который у меня был, что находится внутри этой схемы, мы уже задали. Поэтому я подумал, и у меня следующий вопрос, а что находится вне этой схемы и по ту ее сторону? Мне кажется, этот вопрос тоже осмыслен. И третий вопрос, насколько я понимаю, это как сильно чистые вещи. Насколько я понимаю, синеньким вы обозначаете в данном случае имена, а красненьким больше глаголы. Во что связывает эта схема? Это же явно не какой-то логос апофантикус, высказывающая речь. Что это? Какую часть речи, какой части речи мы должны высказать результативно? Класс. Значит, замечательно. На самом деле я просто хочу... так, видимо, придется в обратном порядке, чтобы не забыть, но... Да, я могу запутаться. Значит, смотрите, во-первых, начну с конца действительно. Значит, дело в том, что тут есть очень точные, четкие понятия. Он называет эти три точки синенькие началами. Или есть у него такой замечательный термин, который называется «промир». «Форвельд». И это сам «Форвельд», как книги про мир, это очень смешно, когда его начали переводить на русский, и там происходит, есть куча этих попыток переводить, но, значит, там один перевод это «Форвельд» был «Протокосмос», а второй перевод это «Форвельд» был «Древность». И фокус это и то, что на немецком это «Форвельд» и одновременно «Протокосмос», и «Древность», и вообще какой-то «Протомир». Но самое смешное, что на иврите, я сказал, очень легко это перевести «Олам Кадмон». Вот. И, соответственно, есть Улан Кадмона, Адам Кадмона, вот, который про Рух Кадмона нету, но при этом... Значит, включают какие-то другие ассоциации. Есть другие, но здесь очень существенный момент... Значит, здесь вот интересно то, что эти точки, это действительно точки, которые относятся к существительным, они наиболее онтологические. Это именно те бесконечные начала, которые только за счет некого особого способа работы с ними мы сумели теперь что-то с ними начать делать. Потому что до этого они как бы тонули где-то в неизвестном. Теперь, что касается этого, действительно это похоже на глаголы. Сам называет их пути, собственно, бан. Термин использует бан, да? То есть путь, как-то дорога или трек, то есть переход. Вот эти вот штуки, значит, откровения, творения, избавления. Для него это некие события, переходы. Но эти сами события, переходы, они не актуализируются сами по себе. И поэтому действительно необходимо ввести в некую систему. Вы правы, что здесь какое-то высказывание должно быть. То есть и в этом смысле вопрос Миши оказался очень таким неожиданно ведущим куда-то. Потому что действительно, кроме отдельных слов и отдельных существительных глаголов, должно быть что-то их увязывающее в какую-то систему. И это что-то, конечно же, находится в центре. Это, собственно, само высказывание, само, не обязательно логос апофантикус. Вот. Теперь я возвращаюсь к первому вашему вопросу по поводу мифологизации. Тут очень-очень интересно. Дело в том, что Розенцвайг, его обращение к Гёте. Понимаете, вот, Хаубрух, это вопрос про Гёте и про поэзию. Вопрос ведь какой? Поэзия, я, конечно, не буду сейчас вступать, это неблагодарную задачу спорить с поэзией, тем более, что я не способен к этому, что нужно только поэтически спорить, а тут все хитро заранее заложено, так же, как и с философией нельзя спорить иначе, как философски. Показательно, что Гёте даже гораздо более популярен, чем Розенцвайг сегодня. Нет, он, но он не более, чем Гегель. Значит, здесь вы знали все Гёте, знаю, что я что-то не сомневаюсь в этом. Вот я и Гегель не знает Гёте, не в этом дело, не важно. Величины примерно одного масштаба это Гегель и Гёте. Розенцвайг это другая история. Это бедный еврей, который погиб в 20 веке. Значит, и все. Значит, но я сейчас, тем не менее, хочу вернуться. Тут есть важный вопрос, который Марк задал, и не хотел бы от него уходить. Вопрос о мифологизации. Дело в том, что Герман Когин его пафос, вообще все его философии, это попытка преодоления мифа. Это рамбамовский пафос, конечно. Хоген, он рамбам, как он сказал, маймон. Он, значит, пытается преодолеть миф, сохранив, тем не менее, что-то самое важное. Это как бы в этом суть его философии религии. Условно говоря, преодолеть миф и одновременно сохранить его. Вот. А Розенцвайг здесь прямую вступает в конфликт со своим учителем, он об этом пишет. Здесь мы должны как бы быть бунтующим учеником, или, как он говорит, мы должны выступить против мастера, потому что он занимается ремифологизацией. Кто он? Розенцвайг. Да, здесь рождается миф. Здесь рождается миф снова, потому что мы смотрим в исток, мы смотрим в источник, мы читаем текст. И миф начинает жить. Какой же миф? О, вот это как раз и есть вопрос. Розенцвайг считает, что это не миф. Он считает, то есть, с одной стороны, он, да, обращается к мифологическому, и поэтому обращается к Гёте, потому что поэзия – это мифология. Поэзия, она как бы дает нам мифологическую правду, мифологическую какую-то реальность и так далее. Может быть... А? Среди прочего. Не знаю, не знаю, не думаю. А... Дело в том, что значит, проблема стоит в том, что значит, мы Гёте обращая спуск материала, Гёте описывает психологический процесс. Во второй части Фауста описывается, собственно, процесс постижения. При помощи кучи всяких аллегорий там, и так далее. Значит, этот процесс описывается как обретение Елены. Елены как мудрости Софии. Которая используется там Фауст слово, это взято Фауст, это, извиняюсь, этот самый Симон Мак, называется Фауст. Это вообще вся эта история, то, что мы читаем, конечно, все красиво, замечательно, она имеет свои еще смыслы. И Гёте обращается к читателям, конечно, я прошу прощения, которые еще немножечко знакомы, знают какие-то вещи, знают такой Фауст, например. Не из Гёте, а из других источников. Вот. Так вот, значит, я просто хочу сказать, что спуск вниз, спуск к истокам, есть параллель Розенцвайгу, его современник Карл Юнг, который описывает то же самое, занимается тем самым, что и занимается Розенцвайг. И здесь мы видим всю опасность как бы всего этого процесса. И поэтому я хочу сказать, что здесь, Марк, мы оказываемся в некоторой очень интересной, очень страшной и опасной ситуации. С одной стороны, мы, вот как вы помните, когда, значит, мудрецы Великого Собрания отменили в мире Аватузару, то исчезло пророчество. Розенцвайг в какой-то степени действительно пытается построить мир, в котором есть пророчество, но этот мир очень легко может превратиться в Аватузару. Это тоже нужно понимать. Почему? Потому что там есть пророчество, там есть Аватузара. Потому что у них один источник. И... Миф Аватузара это одно и то же? Нет, это не одно и то же, но и вещи из близкого ряда. Это не одно и то же. Это разные совершенно вещи, но они связаны между собой. Окей, я сейчас хочу сказать только как бы, такой момент, что Розенцвайг, описывая свой процесс погружения в начало, погружения к истокам, он, значит, выходя из него, потому что это только один этап этого погружения к истокам, это только один этап, потом мы обнаруживаем некую динамику, диалог и все прочее, обнаруживаем человека, но какой-то такой момент там есть. И это момент мифологизации. Теперь есть очень интересный момент. Кроме Карла Юнга, который был, наверное, самым великим мифологизатором 20 века, есть менее удачный, так сказать, ученик Германа Коэна, тоже как-то современник Розенцвайга, это Матвей Каган. Я думаю, это историческое имя кто-то слышал, в том числе от меня. Значит, это друг Бахтина, который, и, собственно, учитель Бахтина в большой степени, который учился у Германа Коэна 11 лет, и был выдающимся философом истории, который, как бы сказать, закончил в 1937 году своей смертью, правда, но который, философия которого, философские тексты которого не были опубликованы не только при его жизни, а также и 50 лет потом, и были опубликованы в 2004 году. Книжка о ходе истории Матвей Каган, одна из великих, на мой взгляд, она не написана, это его набор его черновиков. Но это нечто, с моей точки зрения... Я думаю, это заслуживает отдельного твоего доклада. Естественно, я не собираюсь сейчас про это рассказать. Я просто хочу сказать, что у него история, процесс истории – это мифологический процесс у Кагана. И у Розенцвайга это тоже почти что так. Но Розенцвайг все-таки сумел произвести демифологизацию мифа. То есть все-таки его миф – это не миф. Собственно, в этом смысле он идет, да, вслед за Германом Коэном, за Рамбамом. То есть в какой степени мы погружаемся в миф, чтобы потом преодолеть миф, чтобы выйти из мифа. Насколько я понимаю, возможно, если мы возвращаемся до некоторой степени к первоначальным значениям слов «мютос» и «диалог», что «мютос» — это надо рассказывать. Это действительно это история, как работает история. Историк что-то рассказывает. Историк рассказывает, в каком-то году была война. Это все какие-то рассказы, которые, да, в речке называют слово «мютос». А какая связь между историей и тем, что рассказывает история? Ну, историк рассказывает. Это совершенно разные вещи. Я понимаю, у нас нет такой истории, которая не рассказывает историю. А есть ли вообще история без историка, ну, который рассказывает свои рассказы? Окей, друзья, это действительно, это действительно большая как бы отдельная тема. Я только хотел ответить тем, не хотел бы сейчас углубляться, что да, действительно, здесь возникает процесс мифологизации, и здесь происходит процесс демифологизации, здесь возникает оживление, возвращение текстов. Я это называю возвращение в текст. То есть выпадение из текста и возвращение в текст, когда мы можем снова читать текст, когда текст, значит, снова начинает разговаривать с нами. Это то, чего делает Розенцвайг, это то, что делает Бубер. И что нам очень интересно именно сегодня, потому что если мы зададим вопрос, почему мы должны этот трудный текст пропахивать, так сказать, и разбирать сегодня, то если он возвращает нас к тексту, то он явно актуален. Безусловно, потому что Герман Коэн по-новому начал читать Танах, Розенцвайг, фактически половина звезды, это комментарий к Танаху, а следующий идет Бубер, который возрождает там хасидизм, мистику, Левинас, который возрождает Талмуд. То есть философия 20 века в том числе делает такую работу по, так сказать, редикции текстов еврейских, которые снова начинают разговаривать не только цитатами, а которые начинают, и в этом смысле, я думаю, это очень интересный момент, я хотел бы о нем сейчас все-таки сказать, что очень многие мыслители 20 века являются, так сказать, косвенными учениками Розенцвайга. Я подозреваю, что все мы, ну, мыслители, не мыслители, читатели, все мыслители, потому что все мыслим, да, значит, являемся в какой степени учениками Розенцвайга, может быть, даже косвенными. Есть довольно много исследований, например, влияние Розенцвайга на там, Левинаса, это известно. Просто это прямая ветка. На Раби Соловейчика. Это тоже достаточно известно. Раби Соловейчик писал свою диссертацию по Когену, но он в очень большой степени под настоящим таким... Его философия очень близка Розенцвайгу. Бубер, разумеется. Но здесь есть еще одна фигура, которую я не могу не сказать. Есть, я упомянул, что когда... что Розенцвайг, я его рассматриваю как одним из крупнейших философов 20 века, наряду с Хайдеггером. Тут есть некоторый казус с Хайдеггером. Дело в том, что Хайдеггер, ну, наверное, все знают, что Хайдеггер, великий философ, крупнейший философ 20 века, был некоторое время, как известно, так сказать, имел титул главного нацистского философа, он был, так сказать, философом Райха, и одновременно потом он из этого ушел, но тем не менее, как бы над ним всегда висело это обвинение в косвенном нацизме. На самом деле, значительно более глубокое обвинение на его философии висит, потому что его философия, это я свое мнение говорю в данном случае, это философия глубочайшим образом языческая. То есть это в некотором роде реанимация античности, эллинизма в его самых глубочайших языческих основаниях. А? И эллинизма тоже. А? До Сократика, не эллинизма. А, нет. Это интересная игра до Сократиками и с эллинизмом. Эллинизм это тоже некая анимация до Сократика в своем роде. Неважно, это уже детали. Важно другое. То, что Розенцвайг, извините, Хайдеггер, который написал 50 томов комментариев древнегреческим философским текстам, он, значит, фактически пытался вернуть европейцев. То есть, это есть проект Ницше. Иудизация Европы. То есть в какой-то степени убрать Деудилизация, да, извините. Да, реудилизацию как раз Розенцвайга. Это как раз очень близкие противоположные фигуры. Они говорят на одном и том же языке, очень похоже. Значит, но значит, Розенцвайг за несколько недель до своей смерти написал статью, значит, в которой он решил обратиться к Давосскому диспуту, на котором он не мог участвовать, и значит, высказать свое мнение по поводу спора между неокантианцами и Хайдеггером. В качестве неокантианцев там выступал Эрнст Кассирер, а Хайдеггер был со своей свитой, в которой ходил в том числе Эммануэль Левинас, его ученик, и многие... Кассирер был моложе, чем... Не, наоборот, Хайдеггер был моложе. Кассирер, маэстро Кассирер, так сказать, тогда крупнейший философ Европы. Кассирер к этому времени написал все свои главные книги, он с 1901 года писал. Кассирер занимал кафедру в Марбурге, то есть это совсем... Тогда, тогда в Марбурге сидел Хайдеггер. То, не, он, да, это верно. Но неважно, это как бы там вращалась ситуация. Но, короче, Хайдеггер это был молодой, гениальный, уже общеизвестный, общепризнанный новый философ. А Кассирер это было предыдущее поколение. Кассирер фактически как бы ну, младший современный Германа Коэна. Он был его младшим коллегой, его учеником, но он был младшим коллегой. Вот. И Гуссерль, Кассирер, это все одно примерно поколение. Поколение учителей Хайдеггера. Ну, самое смешное, что Кассирер на 5 лет старше Хайдеггера. Просто он другое поколение, но разница по годам всего 5 лет. Ну, окей, неважно. Значит, я хочу сказать другое. То, что Кассирер значит, выступает от имени Германа Коэна. И значит, тут интересно. Левинас защищает Хайдеггера против Кассирера, и там есть с этим всякие истории, но сейчас не будем об этом говорить, что он его пересмеивает, Кассирера и так далее. Вот. И Левинас как бы занимает позицию Германа Хайдеггера, и потом он пытается извиниться перед Кассирером, и как, уже после того, как он увидел, как дальше история пошла, он совершенно иную позицию занял. Теперь, что касается Розенцвайга, он прикованный к постели, лежит у себя дома и пишет статью о том, что Хайдеггер понял Германа Коэна значительно лучше, чем Кассирер. И что настоящим последователем Германа Коэна является Хайдеггер, а не Кассирер. Вот так вот. Илья, вы вначале говорили о связи философии и политики. От этой связи, к сожалению, рождаются монстры. Это концепция философа Дотрона платоновская, которая создала кучу иллюзий. Это концепция естественного человека Руссо с последующим морем крови и многое чего другое. Не говоря уже о призыве Германа Коэна к немецким юношам сражаться за Германию. Не говоря о том же Хайдеггере. Вам не кажется, что лучше бы этой связи не было? Значит, я отвечу опять в обратном порядке. Значит, я начну с Германа Коэна, Хайдеггера там, и так далее. Знаете, дело в том, что значит, Герман Коэн человек. Герман Коэн имеет свою позицию. Он как бы считал, что Германия и немецкая культура является как бы действительно сосредоточением добра. В чем был призыв? Сражаться за Германию во время Первой мировой войны. Значит, я думаю, он был не единственным, который призывал своих стран сражаться за свою страну. Значит, но в данном случае действительно есть такой эпизод, например, когда Герман Коэн порвал всякие отношения с Каганом, который был русским подданным и находился в Германии, потому что Каган отказался работать военным переводчиком в немецких этих самых, потому что он был русским подданным, как бы он не мог как бы работать на страну враждебной России. И Герман Коэн порвал с ним отношения, потому что он сказал, как можно не сражаться против такой варварской ужасной страны, как Россия. Когда, значит, Германия, собственно, должна нести свет и все прочее. Это было в начале, потом было совершенно иначе. Сейчас не важно. Учение света на штыках это называется. Герман Коль не был таким кровожадным. Дело не только в том, что он был стареньким. А так, если бы он был молодым. Но вы правы, Розенцвайг тоже воевал на Первой мировой войне, правда, он был призван, мобилизован, но тем не менее воевал. И Левинас, правда, не очень долго воевал. Многие воевали. Сейчас не об этом разговор. Я по существу попробую ответить на ваш вопрос. Дело в том, что связь между политикой и философией, которая философия Розенцвайга, я об этом только упомянул, играет существенную роль и дает очень большую тему для разговора, потому что и Герман Коэн, и Розенцвайг были, если не антисионистами, то уж, по крайней мере, точно не сионистами. И уж точно не сторонниками еврейского государства. Вот. И Бубер, который был к ним очень близок, тоже был не очень большой сторонник еврейского государства, как известно. То есть здесь есть некий вызов. С моей точки зрения, пока с этим вызовом мы не разберемся, я лично не вижу больших шансов на какое-то продвижение. Только, ну, конечно, шансы всегда есть, потому что природа и Бог помогают. Но то, что мы сами разберемся, у меня не вижу никаких шансов. Есть этот вызов, он висит, он написан уже некоторый вызов, на него нужно отвечать, с моей точки зрения. Это мое мнение. Он написан, в том числе, у Розенцвайга, и у Когена, и у ряда других авторов, и у Левинаса, кстати говоря, тоже. Теперь, значит, дело в том, что, понимаете, все, что, философия политика – это некоторая связка западной цивилизации. Без философии не может быть политики, без политики не может быть философии. Политика происходит от слова «полис». Без полиса невозможна философия, без философии невозможен полис. Потому что полис – это свободное сообщество людей, которые являются политическими. Аристотель называет человека политическим существом. Невозможно одно без другого. Теперь мы можем противопоставить политической философии только, так сказать, монастырь. Какого смысла тоже своего рода политика, так сказать, два града и так далее. Если мы отказываемся от политики, то тогда, конечно, или от связи политики с философией, ну что, мы, понимаете, у нас есть, конечно, некая альтернатива. Это другая система мышления, которая, например, заложена в мистических текстах или заложена в религиозных текстах, которая дает нам другую, как бы, некую альтернативу философии и политики. Но я не уверен, что она всегда ведет к такому уж хорошему результату. Вот. Поэтому тут надо осторожно, надо разобраться в этом вопросе. И вопрос о политической философии, мне кажется, это критически важный вопрос. Я об этом здесь неоднократно говорил, для Израиля и для вообще какого-то дальнейшего будущего. Потому что без решения этих вопросов мы просто становимся жертвами. Понимаете, мы все равно занимаемся философией, только плохо. Она занимается нами, грубо говоря. Потому что мы оказываемся жертвами, мы оказываемся страдательным телом, с которым что-то делают. Реально. Да, я знаю. Нельзя сказать, что его не интересовало государство. Он был против сугубо политического сионизма, но он против сионизма. Да, вы совершенно правы. Я не исключаю, если бы Розенцвайг дожил немножечко чуть больше лет, еще прожил, я совершенно не исключаю. Тут были такие превращения. Смотрите, вот, например, есть очень яркая фигура Януша Корчика, который в 21-м там, или 29-м году был таким совершенно ярым антисионистом. Потому что он как бы считал, что для евреев Европа это и есть то место, где они должны реализовать свое предназначение, в том числе предназначение по отношению к народам мира. Но ситуация изменилась в 1934 году. И, значит, вы, наверное, знаете, что у Корчика была снята комната в Иерусалиме в 1938 году. Он собирался переехать сюда и записать здесь комментарии к Библии. Но произошло нечто иное. Если вот. У него еще более яркая информация, это граф Ашкеназий, который прошел тоже от полной французской идентификации, потом был учеником Гордона, тоже антисионист, а потом стал всем таким стал. Это сложный очень вопрос, и я не исключаю, что некоторые антисионисты могут нам значительно быть ближе, чем некоторые сионисты. Ну хорошо, раз уже Игорь начал что-то добавлять, то какой-то ты можешь пойти. А может быть можно? Вот я вам даю здесь сидеть. Я лучше отсюда кричать. Значит, во-первых, я цитату хотел процитировать среди приглашенных сегодня нежных одного уважаемого раввина, но, к сожалению, уже несколько лет нету. Рав Мордехай Бройер, цадик Левраха, вот. У него есть очень хорошая фраза про Розенцвайга, я недавно на него наткнулся, он говорит, что, собственно, из всех его предшественников, из всех своих предшественников, вот он видит, прежде всего, может быть, Розенцвайга. В том, в частности, в том, как Розенцвайг читал Танах, что до него, собственно, никто так глубоко не постиг суть Танаха, и с таким хорошим чувством юмора. В частности, вот Розенцвайгу принадлежит знаменитая такая шутка, которую потом Рав Мордехай Бройер продолжил, это очень связано с тем, что Миша заметил. Сейчас попытаюсь объяснить. Значит, Розенцвайг сказал, вот Вильгаузен придумал теорию источников. Там есть четыре источника Танаха, четыре источника Торы, дальше можно расфасовывать, можно их дальше дробить, а потом Вильгаузен и его последователи вынуждены ввести еще пятый источник, который называется Р. Р-редактор. Вот есть некий редактор, который четыре источника компонует. На что Розенцвайг заметил, что в общем, на самом-то деле мы понимаем, что по-настоящему это действительно должен быть Р. Только это не их латинская рейш, а это не их латинская Р, а наша еврейская рейш. Потому что это на самом деле рабейну. Потому что есть некая еврейская традиция, некий вот дух еврейского народа, который стоит за текстом Торы и делает из него некое единое целое. Сказал Мордехай Бройер, замечательно, очень хорошо. Розенцвайг дошел до очень важной точки. Он понял, что есть место для персонажа. Только он не увидел персонажа. Он? Не увидел персонажа. Он по ошибке решил, что персонаж, который называется на букву Рейш, это Рабейн. А на самом деле это Рибоно шель Олам. Вот когда ты сказал, что все хорошо, а что в середине, это вот та знаменитая фраза из Тимея Платоновского, которую я каждый раз вспоминаю, когда Илюш начинает рассказывать там про три лица и так далее, и так далее. Вот трое, а где четвертый? А я понял, что хотел сказать, что сверху это бог философов, а вот Рибоно шель Олам в середине. Я бы сказал иначе. Это работает, это... Нет. Я бы сказал иначе, что каждый раз, когда ты берешь троицу, то ты берешь один из трех треугольников. И четвертым элементом является второй треугольник. В каком-то смысле. То есть есть четыре имени и возможность говорить про имена. Но, в общем, так или иначе, то, что есть... Вообще, в самой системе это всегда будет пустое место. Вот, точно так, чтобы ты сказал, что... Согласно Розенцвайгу, Спиноза построил, замечательный человек Спиноза, построил систему, в которой нет места для Бога. Замечательный человек Розенцвайг построил систему, в которой есть место для Бога. Очень тяжко, Коах, это очень... Значит, это... в связи с этим, он маленький микроанонс, который я хотел сказать, собственно, даже, я не знаю, не анонс, а вызов, там, касание перчатки. А вот когда, Владимир Моисеевич, ты сказали про двух людей, между которыми действительно есть очень глубокая связь, Рамхаль и Розенцвайг, я убежден, что в этой троице есть как бы... То есть понятно, что если будет троица, будет всегда и четвертый. Мы знаем, что всегда в божественном есть четыре, там, типа грамматон и так далее. Три точки треугольника и четвертая точка, которая треугольник. Так вот, есть третий персонаж, а кто четвертый, я не знаю. Третий персонаж, который очень укладывается вот в эти два, то есть он очень на них похож, насколько я понимаю, даже внешне. И по судьбе. И по обстоятельствам смерти, и по количеству лет, которые он прожил. Он, собственно, наш современник. Только последовательность, естественно, работает. То есть первый Рамхаль был евреем, второй Розенцвайг стал евреем, а третий так и не стал. Он собирался, но у него не получилось. Вот. Его зовут, я не знаю, может быть, кто-нибудь слышал такую имя, фамилию, Йон Куриано. Да, это... Да, вот Идель, его большой друг. Да, ученик... Ну как, он какое-то время был учеником Илиады? Он и... ученик, да. Противник, победитель Илиады, на мой взгляд. И человек, который там выше Илиады на много-много-много измерений мира связан. Которого застрелил неонацист, да? Которого неизвестно, кто застрелил. Он прожил 41 год. Так вот, на мой взгляд, как раз вот разговор про взаимоотношения между всем вот этим вот историей, которая начинается у Рамхаля, а потом продолжается у Розенцвайга, на мой взгляд, на сегодня... Куриано дает на него, вот, скажем, ответ, который сегодня звучит, который для меня сегодня звучит. Это анонс интересный, надо попросить Игоря нам рассказать. Или Ильич. Да. А еще лучше Маша Игорь, который его близкий друг. Да, он очень был с ним. Спасибо. Значит, мы вообще приближаемся к кульминации. У нас в конце можно будет вообще кричать с места и хором. И, так сказать, у нас есть еще один желающий. Я только до этого хочу сказать, что просто общее объявление, потому что потом уже, когда можно будет хором кричать, то часть людей, наверное, начнет уходить тоже. И вообще, что было, хочу сказать, что было ужасно интересно. Ровно через неделю тут в этой же комнате будет Кугель, по-моему, последний из цикла, значит, про рукописи Мертвого моря рассказывать. Вот, я считаю, что у нас была замечательная сегодня плодотворная встреча, в которой можно двигаться в самые разные стороны. Я, по крайней мере, все записал и про Матвея Кагана, и про Куляну послушать, и про еще про миф, и, так сказать, сам, пожалуйста, еще, да, сейчас, минуту, да, погромче только. Вы сказали в самом начале, что размышления Розенцвейга важны для нашего самосознания, как еврея. И непонятно только, как нам это важно, как отдельно взятым личностям, либо же как частями народа. Потому что из того, что я понял, Розенцвейг, как и другие философы, они не сильно были за... выступали за сионизм, то есть за возрождение некого национального духа. Да. Вообще вот эта вот вещь немножко... Я попробую ответить на ваш вопрос. Смотрите, значит, я, во-первых, считаю, что, так сказать, вызовы истории, в том числе такие вызовы, когда кто-то против, вот я, скажем, за, а кто-то против. Но, может быть, в некоторых случаях стоит послушать тому, кто против, и пытаться понять, почему он против, и за что он за, и попытаться с ним вступить в какой-то разговор. Но мне кажется, что дело в том, что, понимаете, какая штука, я сейчас скажу свое мнение. Не буду говорить, как говорится, за всех там философов, не философов. Я лично считаю, что сведение еврейства к национальному – это катастрофа. Я лично считаю, что, что евреи – это не только нация. Не только нация – это одна из... Евреи все время... для того, чтобы выжить, чтобы продолжать существовать, одеваются в разные как бы одежды, которые предоставляют нам история. Вот нация – это вещь, которая была изобретена во время французской революции в 18 веке. Значит, и значит, мы благополучно надели эту одежду, потому что похоже, что в этом мире нам трудно иначе было бы. Значит, это отнюдь не единственная одежда, не единственный способ существования. С моей точки зрения, если мы... особенно в этом мире, который изменился, потому что для 19 века нация это было все, это было основное, как бы, ключ как бы, существования всех народов, а в современном мире это уже совсем не так. Национальное не является главным для выживания в современном мире. Я считаю, что иудаизм и еврейство значительно больше, чем народ. И народ это то форма существования, в которой мы, да, существуем, и народный момент это очень важный, я не хочу их отрицать. То, что какие-то люди в какой-то критический момент ПВУ спора могли там, говорить, что их национальный аспект иудаизма меньше интересует, чем та великая сила, которая есть в иудаизме, другая, которая не является только национальной, это возможно так. Но мне кажется, для нас очень важно найти какие-то другие, не только национальные одежды, не только национальные способы существования. Я считаю, что вот задача быть менеджером это одна из этих задач, искать такие силы, такие реальные способы существования. Ну, у нас еще есть Кнест Исраэль, которая, так сказать... У нас есть, да, у нас есть очень много чего, на самом деле. Не родилась в 19 веке, к счастью. И просто я хочу вам сказать, на самом деле, что Розенцвайг относится к категории тех людей, немногих, на самом деле, которые очень много чего дал и очень много чего создал, что как раз может быть востребовано сейчас. И еврейская история, она знает такую ситуацию, когда приходится ждать там столетиями того больного человека. Я думаю, что когда пророки свои проповеди в Иерусалиме или там в Гауте высказывали, не очень многие их слышали. А потом это дошло до многих. И Свайк это, по-моему, та самая фигура, которая, значит, в частности, один из единственных, конечно. Так. Саша, пожалуйста. Я хотел, если позволите, вернуться к вашей картинке. У меня два вопроса, которые, по-видимому, связаны. Во-первых, что такое избавление? Во-вторых, если я правильно понимаю, картинка изображает все, то имеет ли это все цель, если нет, то в чем она цель? Спасибо за очень четкие вопросы. Можно начать лекцию сначала. Вот. Значит, я начну с последнего. и попробую хоть как-то, так сказать, выйти из положения, потому что начинать сначала, ну, разве что с этого начала. Значит, дело в том, что Розенцвайг, как я пытался показать, рассматривает избавление не как еще одно понятие, вот нам нужно всем избавление какое-то, да, как оно фигурирует, Геола, мы все ждем избавления. Вот не как то, чего... Какой термин вы используете избавление? Геула. Нет, Геула это на Вите. Ну, нет, Ушпро. Нет, Эрвозунг. Эрвозунг. Эрвозунг. Избавление. Искупление, избавление. Это термин, который... Избавление это одно и то же. А? Искупление, избавление это одно и то же. Не, ну... А? Искупление. Смотрите, дело в том, что, понимаете, этот термин является более-менее немецким переводом слова Геула. Вот, теперь русское, понимаете, дело в том, что по-русски слова... Ешуа. Ешуа? Ну, в общем, короче, для... Ешуа это ровно та поздняя. Да, там как бы есть этот момент. Теперь смотрите, значит, теперь я попробую сказать, как понимает это самое избавление Розенцвайг вот в контексте моей лекции, не более того. Значит, дело в том, что мы можем говорить о избавлении просто как о каком-то понятии. Что вот мы хотим все избавления. Но это не работает. Потому что, ну, поэтому мы там ожидаем какого-то избавителя, Машеха и так далее, как кого-то, кто... То есть мы как бы сами себя просто так вот скажем, что я хочу избавления, может быть, какие-то очень такие, очень хасидские хасиды скажут, что вот достаточно просто вот так вот очень сильно захотеть, и он сразу же придет. Но это и в Талмуде сказано то же самое. Так что это все правда, но на самом деле Розенцвайг пытается найти ключ к этому понятию. Действительно, к этому понятию. И этот ключ здесь у него, как я уже пытался сказать, основан на корреляции. Это корреляция между неким творческим процессом и процессом откровения. И это корреляция, которая доступна человеку. То есть человек, он находится внутри вот этой вот, этой корреляции. Корреляции между творчеством, которое, в том числе без которого невозможно и откровение на самом деле. Вот. То есть избавление, это есть отношение с миром, отношение человека с миром. Это, мне кажется, очень важный момент. Потому что это есть еврейский мессианизм. Которого он, конечно, в большой степени от Германа Коэна тоже заимствует, Розенцвайг. А именно идея исправления мира. То есть избавление сопряжено с исправлением мира. Но исправление мира не как марксистский проект, естественно, мы должны что-то там сильно ходить и исправлять. А это, в первую очередь, некоторое творчество, которое связано с неким взаимодействием, диалогом с Богом. В какой-то степени в этой точке Розенцвайг и Бубер, они действительно очень близки друг к другу. Другое дело, у Розенцвайга роль мира значительно больше, чем у Бубера. Потому что для Розенцвайга, вот это вот, и отсюда как бы Розенцвайг значительно больше внимания уделяет текстам, вот то, чего говорили, что как, Бубер тоже, конечно. Ну, вообще, как бы я, в принципе, люблю и того, и другого примерно одинаково, но Розенцвайг, он в какой-то степени для нас, Бубер значительно больше востребован и исторически, чем Розенцвайг. И философия истории, которую создает Розенцвайг, это история как некий процесс избавления, которому у него много чего есть. Это огромная, как бы, Розенцвайг, это огромная совершенно вещь. Я как-то шел к Розенбергу, поняв какую-то фразу из Розенцвайга, сказал, что Бог, говорю, потрясающе, Розенцвайг дает такой ответ на этот вопрос. Он мне сказал, лучше вы не говорите про Розенцвайга. Потому что Розенцвайг это целое море, то есть это целое огромное, как бы, то есть нельзя Розенцвайга ни к чему свести, потому что он действительно очень много чего себе содержит. Илюша процитировал сейчас профессора Шалома Розенберга. Да. Конечно, профессор Шалома Розенберга. Вот. Но если идоля здесь процитировать, то ради справедливости нельзя не процитировать Розенберга. Короче говоря, извините, пожалуйста, я попробую закончить. Я все-таки скажу, что, по-моему, является здесь точкой важной, самой важной. Это место человека. Вы говорите место Бога, я говорю все-таки место человека. На самом-то деле, конечно же, это место Бога тоже, потому что это место встречи. Извините, пожалуйста, такую смешную немножечко ситуацию. Это место встречи. Вот это место встречи, вот оно где-то тут, может быть, в центре находится. Вот. Это место встречи, это и есть место встречи между Богом и человеком и миром. Но это место необходимо локализовать каким-то образом. Поэтому... Мне кажется, самая главная находка, и в этом состоит процесс избавления, и процесс ответа Розенцвайга на первичный вопрос о смерти. Ответ на вопрос о смерти понятен, это жизнь. Но жизнь именно такая, то есть жизнь, вот, как бы, это жизнь, которая является воплощением этого диалога, воплощением отношений между творчеством и откровением. И в какой степени действительно это ответ? Теперь, насколько это ответ исторический, насколько это, это большой-большой разговор, конечно. Огромное спасибо. Я спрашиваю, что такое диалог с Богом? А? Просто точно. А? Что такое диалог с Богом? Просто уточнить. Что такое диалог с Богом? Да. Сейчас я попробую. Для этого мне тоже нужно начать лекцию сначала. Компьютер спросил. Да. Вот. Значит, нет, я с удовольствием об этом рад не только ответить, но пока что сказать. Дело в том, что опять-таки, так же, как с избавлением, ситуация стоит в том, что с Богом как бы диалог в каком-то смысле невозможен. Потому что Бог, он такой вот непостижимый, скрытый и так далее. Но именно в этом и состоит смысл. Смысл стоит в том, что как раз, собственно, диалог с Богом – это жизнь. Но скорее можно иначе ответить на этот вопрос. То, что Розенцвайг, я сейчас все-таки говорю о Розенцвайге, Розенцвайг довольно замечательно, по-моему, очень красиво рассказывает о том, что чудо – это и есть основное содержание жизни. Чудо. Почему? Потому что чудо – это не то, что там воды разверзлись перед народом Израиля, когда они пересекли море. Это чудо, конечно. Чудо – это когда передо мной разверзаются воды. Вот в чем чудо стоит. И эта позиция, вот, когда перед человеком разверзается вода, вот в этом и есть. Тут есть удивительная вещь, что человек здесь в какой-то степени очень близок, оказывается, к каким-то даже мистическим вещам, при этом оставаясь абсолютным рационалистом. Как бы, это как бы есть. Потому что он говорит, что чудо – это абсолютно необходимая реальность существования. Потому что жизнь человека – это чудо. Сама жизнь человека – это чудо. Но мне кажется, то, что он новое сказал по сравнению с теми общими фразами, которые такого рода мы можем говорить до бесконечности, он в какой-то степени дал морфологию этого процесса и пытался показать нам, как устроен разговор с Богом. А не просто сказать, что разговор с Богом – это хорошо. Не знаю, ответил ли я на вопросы компьютера. Это больше, чем индивидуальное. Это еще Герман Коэн сказал, что индивид – это всего лишь навсего экземпляр. А есть личность. Это больше, чем индивид. Это не индивидуальное, это именно личностное. То есть это человеческое, где человек становится главным реальным действующим лицом. Лицом, а не индивидом. Индивид – это один из... Да. Я хочу сделать попытку увязать понятие избавления и невозможность диалога с Богом. Избавление от чего? Идет ли речь о избавлении от материальности? Тогда есть совершенно конкретная мицва освящайте. То есть человек послан в этот мир для выполнения функции освящения. В частности, отдаление, избавление от материальности. И в данном случае как человек, его мнение не спрашивает, да? Он, это его миссия. Смотрите, вот я хотел бы... Просят повторять вопросы, да, если возможно, да, поскольку не слышно. Да, я понимаю. Хотя бы коротко. Был вопрос о том, о процессе избавления, и был ответ, что избавление – это избавление от материальности. Смотрите, я с этим должен поспорить, и в том числе поспорить именно с позиции Розенцвайга, потому что все-таки дело в том, что мы... Вот я еще раз попробую еще один заход в этот центр. Дело в том, что, понимаете, какая штука? Мы в какой-то степени не знаем, что нам делать с материальностью. Потому что, конечно, мы, как евреи, знаем, что делать с материальностью. Вот целые тома, целый талмуд, можно сказать, написан про это. И все-таки не совсем знаем. Потому что целый ряд ситуаций, которые у нас не подключают к вопросу о том, что нам делать с материальностью. Просто избавиться от материальности – это, на мой взгляд, не тот путь, который предлагает Розенцвайг. Да, это не то избавление. Это как бы потому, что, вот понимаете, избавиться от материальности – это значит, что не избавиться от Бога, потому что ведь мир-то Бог сотворил. Как Розенцвайг шутит, что Бог сотворил мир, а не религию. Вот. Потому что религия – это некоторая замена, подмена иногда бывает, собственно говоря, Бога и, соответственно, реального диалога с Богом. Так бывает тоже, да? Поэтому как раз задача, то есть в этом смысле возвращение, в некотором смысле Розенцвайг один из первых таких казарм Бетшува, потому что он возвращается сознательно, возвращается внутрь позиции религии, но возвращается в нее совершенно с самостоятельной позиции. Здесь есть позиция. И поэтому мы должны разобраться, что нам делать с миром. Марк, есть тело у меня. Ну что мне делать с ним, да? Ну что мне делать с ним? Сказано освещать. Да ладно, ладно. Марка, другая версия. Другая версия. Ну что мне делать с ним? Значит, вопрос о том, что мне делать с этим миром, что мне делать с материей, это вопрос абсолютно нетривиальный. И ответ на его вопрос, что мне нужно его преодолеть, что мне нужно преодолеть материальность и так далее, это ответ средних веков. Он, значит, не... Он актуален сейчас, конечно, в какой-то степени. Это недостаточный ответ, по крайней мере, по Розенцвайгу, потому что мир создан не для того, чтобы его преодолеть. Раф Соловейчик конкретно говорит об этом в концепции человека Аллахи. То есть функция человека в том, чтобы некие идеальные галактические принципы сделать жизнь. И в этом, собственно, заключается миссия освещения. Ее никто не отменял. Да-да-да. Не, вы правы. Если разобраться, если взять эти слова и дальше с ними более подробно разобраться, то может оказаться действительно, что... Да, действительно, если говорить о освещении, и мы возвращаемся к предыдущей теме, там, Кидуш Ашема, вообще освещение имени, освещение мира, освещение реальности, которая есть задача еврейского народа, как нас формулировал Торе, это все действительно правда. Но вопрос теперь состоит, что тогда мы возвращаемся к тому самому, что такое избавление. Что такое избавление, что такое освящение. В ответ здесь уникальность этого ответа стоит в том, что это, и в этом смысле это очень близко Рабби Соловейчику, вы абсолютно правы. То, что освящение это не просто преодоление. Тут я воспользуюсь такой игрой слов в русском языке. Преодоление в смысле как ну как это... как движение, как галаха. То есть преодоление не о смысле уничтожения, не в смысле аннигиляции, а в смысле именно прохождения, да. И прохождение как освещение. Согласен. Тогда да. Но ведь нам нужен ключ конкретный, как что делать, ведь ответ вопрос на все конкретные. Что делать с этим, что делать с этим, что делать с этим, этим, этим, бесконечное количество. И поэтому ответ на отношение между человеком и миром, это и тем самым, кстати говоря, каким-то образом реабилитируется и легитимизируется возможность еврейской науки, потому что именно здесь, в этой точке, потому что оказывается, что вопрос о мире – это необходимый вопрос. Без вопроса о мире мы не можем осуществлять свое предназначение, в том числе и по отношению к Богу, потому что это есть, это как раз продолжение рамбамистской позиции, конечно. Ну, такая. Я думаю, что на этой ноте нам надо поставить точку. Открыть, пожалуйста, можно доступ к телу докладчика.